Славянское радио. Добро пожаловать! Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 22-й день месяца завершения 7523-го лета, пятница, а по современному всем известному календарю 2 сентября 2015 года, среда. Кыштымский карлик, перезагрузка. Вот так вот загадочно звучит наша сегодняшняя тема, которую нам раскроет уважаемый всеми нами, известный всем человек Вадим Чернобров. Здравия тебе, Вадим. Добрый вечер тем, кто нас слышит в других часовых поясах. Доброго дня, доброй ночи. Действительно, перезагрузка, потому что я обещаю, что те, кто следит за историей с кыштымским карликом, думаю, что к концу передачи он будет несколько по-другому смотреть на... под другим взглядом будет смотреть на эту историю. Ну, то есть мы постараемся перезагрузить все, что он знает и все, что он не знает об этом. Сразу скажу, всех ответов на вопросы я не знаю до сих пор. Это совсем недавно была наша 11-я экспедиция на это место. Вы правы, что прошло 19 лет после известных событий. И вроде бы многие справедливо мне задавали вопрос, не раз я его слышал. Во-первых, стоит ли бередить старую эту историю? Уже целое поколение выросло людей, молодых людей, после того, как это случилось. Но, во-первых, а во-вторых, а можно ли хоть что-то найти нового в ситуации, когда все в буквальном смысле поросло быльем? Но... Если вы не против, я готов начать рассказывать. Если не перезагружать, то, по крайней мере, загружать старую информацию. Наверное, надо для начала в двух словах напомнить. Вдруг среди наших радиослушателей есть те люди, которые либо почти не знают, либо совсем первый раз слышат об этой истории. Я в это слабо верю, потому что когда... В России я кому-то говорю слово «кыштымский карлик», как правило, народ реагирует. Но вот за рубежом, скажу честно, не все вообще понимают, о чем идет речь. Хотя считается, что история вышла далеко за пределы России. Они снимали много фильмов. Вот в этом году, к слову сказать, вышел фильм английской телекомпании, в которой я как консультант участвовал. До этого выходили несколько фильмов японских телекомпаний, американских. Одним словом, действительно о нем знают. Но, тем не менее, если вы не против, я кратко напомню суть событий, которую, на самом деле, до меня еще более кратко изложил, не знаю, как его назвать, наша уважаемая птица Говорун. В анонсе, да. Она сообщила, что 19 лет назад бабушка Тамара Просвирина подобрала карлика, гуманоида, которого назвала Алешенька. И этот карлик позже погиб и позже исчез. Его труп исчез. Вот краткая история, после которой обычно люди чаще всего вспоминают небезызвестный фильм НТВ. Это очень нашумевший и очень, как бы сказать, самый нашумевший у нас в России фильм на эту тему, краткое содержание которого сводилось к тому, что все это от зеленого змея, надо меньше пить, и тогда не будут появляться зеленые человечки у вас в доме, как это случилось в городе Кыштыме, где... А вот на это утверждение, надо сказать, кыштымцы очень сильно и справедливо обижаются. В этом фильме был славный город Кыштым представлен как город сплошных пьяниц, где, в общем, после того, как он предстал в таком обличии, было уже неудивительно, что в этом городе появляются то ли зеленые человечки, то ли зеленые крокодильчики. В общем, это самое такое распространенное мнение об этой истории. Такое эрзац специально а-ля русская экзотика. Значит, теперь вкратце. Постараюсь немножко скорее всего, даже совсем сильно эту историю видоизменить. На самом деле она правдива, почти правдива от начала до конца, в том смысле, что события имели место быть. Значит, когда я первый раз об этом услышал в 96-м году, мне она показалась настолько сильно выдуманной журналистской уткой, я специально употребил очень цензурное слово, в тот момент казалось, это даже хуже, чем утка, это какой-то такой бред сивой кобылы, потому что этого не может быть никогда, по крайней мере, так это представлялось. И я понимаю прекрасно всех людей, которые, слыша об этой истории, в какой-то момент машут рукой, типа того, не приставайте ко мне с ерундой. Одним словом, действительно, история более чем удивительна. Я больше скажу, она еще более удивительна, чем я прочитал в самом начале. Я побывал 19 лет назад в Кыштыме. Оказалось, что журналистская утка выяснила, что она абсолютно реальна, но только она гораздо сложнее, чем это представлялось журналистам. Значит, оказалось, что журналист, в общем, я здесь немножко его постараюсь немножко совсем как-то реабилитировать. Он попал в сложную ситуацию, он должен был описать то, в чем абсолютно не мог разобраться, и поэтому неудивительно, что он во многом историю додумал. Он придумал историю, что бабушка нашла карлика на кладбище. Позже я выяснил, почему это пришло на голову, потому что он, зайдя в комнату к бабушке, увидел у нее стоящие портретики, которые она подбирала на кладбище. Позже я выяснил, что на самом деле бабушка чувствовала себя одинокой и вот как волонтер, как такой альтруист, ходила по кладбищу время от времени и подбирала бесхозные, как ей казалось, упавшие там части портреты. Она ухаживала за никому не нужными портретиками, никому не нужными людьми, то есть чувствовала себя вот в этом плане обязанной помогать вот таким же, как она, одиноким людям, только уже умершим. И вот эти портретики, которые никому не нужны, она приносила домой в надежде, что как-то вот сохранить, как-то их использовать. Я согласен, что более чем странное хобби. Ну, а чего вы хотели от старой бабушки, инвалида, к слову сказать, у которой никого, по сути, не было. На тот момент, по крайней мере, сын ее сидел в тюрьме по глупости. Жили бедно. Для того, чтобы прокормиться, сын обокрал пельменную, насколько я помню, и за это сел в тюрьму. Невестка, на которой был женат сын, уехала на заработки. Единственный внук, которого звали Алешенька, умер, его залечил местный врач, даже слово врач не подходит, наверное, местный, как бы так, чиновник от врачевания. Он позже станет руководителем больницы, и в нашей истории он еще примет очень деятельное участие, как эксперт по детям. Это тот самый эксперт, который залечил насмерть реального Алешеньку, внука бабушки Просвериной. Зная этот факт, понимаешь, насколько к словам этого эксперта, в кавычках, местные жители относятся. Он ни одного ребенка вот таким образом вылечил, в кавычках. Так вот, женщина была очень одинокой, поэтому я всех прошу относиться терпимо вот к такому хобби и, по крайней мере, понимать, откуда возникла история, такая чернушная история о том, как бабушка ночью, черной-причерной ночью, в черном-причерном городе идет, крадучись по кладбищу и слышит там какое-то заунывное завывание из могилы, подходит туда, видит торчащие ноги из могилы, выдергивает их, хватает за эти ноги, как морковку из могилы выдергивает карлика. Вы не удивляйтесь, это не моя фантазия, это я сам лично видел уже в последующих интерпретациях на некоторых наших видеоканалах. Это так реконструировали эти зловещие события. Вот, на самом деле, вот начинаем рассказывать правду, или, по крайней мере, стремиться к правде. Не уверен, что тот вариант, который я буду рассказывать, на 100% соответствует истине, но он, по крайней мере, ближе к ней. Значит, на самом деле бабушка рассказывала, она не скрывала этого. Когда ее спрашивали, она, в общем-то, вполне адекватно отвечала на этот вопрос. На самом деле она нашла карлика не на кладбище, а гораздо ближе к дому. На моих фотографиях, у меня на страничке, это место есть. Я сфотографировался возле местного колодца. Колодец находится совсем недалеко от дома бабушки Просвириной. Мы там много раз были, и на этот раз были, в надежде найти еще какие-то новые, кстати, факты в пользу той или иной версии. К колодцу часто ходят, иногда подъезжают на машине, и вот бабушка отправилась, видимо, в очередной раз к колодцу. Да, забыл сказать, живут они, конечно, в доме четырехэтажном, и там вода есть. То есть вода вполне приличная, и если не очень быть привередливым, то я бы сказал так, не хуже, чем московская или любая другая. Но колодец особенный, и место, о котором идет речь, тоже особенное, поэтому жители регулярно туда ходят, как бы сказать, за самой лучшей водой. И вот бабушка, подойдя к этому колодцу, по ее словам, услышала какой-то голос, только не заунывный, не страшный какой-то глаз такой из могилы, а какой-то писклявый, скорее, такой, очень слабенький, заинтересовалась, подошла ближе. Вот вроде бы нам показали то дерево, конечно, дерево сильно изменилось за 19 лет, но вроде бы, надеюсь, дерево то же самое. Ну, искали хоть какие-то, так сказать, следы вокруг него, ну, понятно, самих следов карлика уже давно нет. Якобы карлик лежал возле этого дерева, то есть, к слову, до кладбища, до самого ближайшего кладбища от этого места несколько километров. Бабушка, вообще, так, для справки, она страдала болями в ногах и далеко старалась не ходить. Вот, она принесла карлика, значит, и несколько, более чем 10 дней, обычно говорят 2 недели, примерно этот карлик жил у нее. Значит, после этого случились не очень приятные события для наших героев, для карлика и бабушки. Карлика, естественно, вот теперь вы догадываетесь, почему карлика она назвала Алешенькой. Ну, это в честь своего не так давно погибшего от руки местного врача внука. То есть звали Алешенькой первоначально-то внука. А это имя, так сказать, по наследству уже досталось карлику. И вот за эти 2 недели бабушка, как я до сего момента знал, оказалось, я не все знал, я добавлю потом, что выяснилось совсем недавно, я знал, что сначала она, как вполне здравомыслящий человек, попыталась этого карлика лечить, а карлик был действительно болен. Болен или ранен, это вопрос до сих пор открытый. Она его попыталась полечить сама, понесла в поликлинику, где ей отказали в лечении. Напомню, на всякий случай, это были те самые не очень позитивные, не очень сытые 90-е годы. Поэтому, пожалуйста, как бы сказать, не возмущайтесь. Надеюсь, эти страшные годы уже позади. Но так или иначе, не оправдывая врачей, констатирую, что когда она принесла в больницу больного существо, то там ей сказали: бабка, неси отсюда своего инопланетянина, потому что у нас нечем лечить людей, мы там бинтов нет, зеленки нет, а ты нам инопланетянина принесла. К слову сказать, все, кто видел это существо, называли его инопланетянином. То есть в этом плане разногласий не было. Инопланетянин Алешенька – это два термина, которые равнозначны, равноправны, и в Кыштыме и в поселке Каолиновы до сих пор именно под двумя этими терминами вспоминают эту историю. Потом она вроде бы относила к местную администрацию, хотела прописать карлика в своей квартире. И вот это сыграло страшную роль в ее судьбе, потому что оказалось, что на квартиру давным-давно положил глаз другой человек, который в конечном итоге и поселился в этой квартире. И, наверное, он спокойно, этот человек, ждал, пока бабушка своим ходом, бабушка была не совсем здорова, кстати, освободит эту квартиру естественным путем. Но поскольку вдруг оказалось, что бабушка намерена прописать некого Алешеньку в эту квартиру, то, в общем, человек, который всерьез рассчитывал на квартиру, всерьез заволновался. И он обратился в соответствующие органы, куда звонят, когда прилетают инопланетяне. И оттуда, из этих соответствующих органов, приехали два санитара таких дюжих, которые спросили классическую фразу: «У вас инопланетянин живет? У меня? Ну, одевайтесь, поедемте с нами». Вот с этого момента санитары забирают не Алешеньку, забирают бабушку лечиться от того, что ей кажется, что в ее доме живет инопланетянин. Но тот, кто у нее реально живет, а санитары видели того, кто там живет, ну, как бы сказать, вот то, что она была права, ну, по крайней мере, в том плане, что у нее кто-то жил, вот на это внимание то ли не захотели обратить, то ли просто проигнорировали это. Вадим, факт. Знаешь, мне кажется, здесь какая ситуация, как это может не показаться парадоксально, когда они увидели этого инопланетянина, они решили вместе с бабушкой себя тоже забрать туда. Поэтому они все вместе туда и уехали. Ну, шутки шутками, но ситуация, конечно, очень печальная. Гротескная, я бы сказал. Ну, мне кажется, я зря иронизирую над бравыми санитарами, потому что люди, которые работают в этой отрасли, я имею в виду в психдоме, вы поняли, что куда ее забрали? Именно туда. Конечно, у них есть определенный такой иммунитет от всего того, что они видят. А наверняка они видят много всего непонятного. Вот. Поэтому, чтобы они не увидели, у них железобетонная реакция. Им сказано привезти больную, они ее привезут. Неважно, даже если в качестве доказательства она бы представила там целый взвод инопланетян. К слову сказать, ирония в том, что потом я пытался как-то надавить на санитаров логикой своей и стал на них давить выводами их же главного врача, того самого главного врача, вы поняли, о ком я говорю, который так громогласно утверждает, что Алешенька был выкидышем, ребенком человеческим. Я стал давить на санитаров, что вот вы слышали, что главврач говорил, который никогда сам никогда Алешеньку не видел и разбирается в младенцах, ну, так, как вы уже поняли, и после этого младенцы помирают. Так вот, я надавил на врачей этой логикой. Вы знаете, что вы оставили в квартире одного младенца. То есть ваш главврач утверждает, что Алешенька был младенцем. А если вы оставили младенца, забрав его единственную кормилицу, бабушку, то фактически вы обрекли человека на смерть. А есть уголовная статья, где за действия, влекущие к смерти, то есть напрямую они, конечно, никого не убивали, боже упаси, но своими действиями фактически они подвели это существо к смерти. А раз это существо человек, то им реальная статья. К слову сказать, если не человек, то убивайте сколько хотите, инопланетян вам за это ничего не грозит. Это так, к слову. И вот когда санитары об этом услышали, они, ну, надо сказать, какая-то логика у них есть. Они говорят: так мы же знаем, что это не человек, что это инопланетянин. Поэтому, как бы сказать, какой с нас спрос? То, что мы оставили инопланетянина одного голодным умирать, это, как бы сказать, никого не касается. Ну, а если вы оставите инопланетянина, то, значит, бабушка права, следовательно, ее помещать нельзя было. в сумасшедший дом. Вот, надо сказать, это очень сложная такая дилемма, на которую санитары в конце концов, значит, сказали, ну, мы решили, что это кошка. Ну, вроде как сказать, и не инопланетянин, и не кошка, и не человек. В общем, бог с ним. Бог с ними, я думаю, что им не мои увещевания нужны, им со своей совестью разбираться. В общем, через некоторое время карлик, оставшись один, погибает. В газетах было написано, что он умер от голода. Я выяснил, что карлика случайно убил местный, как бы сказать, алкоголик, который позже, к слову сказать, сейчас он, не знаю, пьет, не пьет, но он, если раньше занимался мелкими кражами, он попался на краже 6 метров цветного кабеля, кабеля из цветмета, а сейчас он вполне уважаемый бизнесмен. Некоторое время назад он сменил такой полный, сделал апгрейд своей имени-фамилии, и прошли слухи, я даже поверил, было, что он умер. Думал, ну надо же, вот, вроде не такой уж старый был, видимо, так сказать, ну неважно, в общем. Но сейчас, вот месяц назад, когда мы были в Кыштыме, оказалось, что он жив-здоров и занимается своими, ну, какими-то бизнес-делами, только уже под другим именем. И вот этот самый нынешний бизнесмен, а тогда вполне себе простой местный алкоголик, почему-то он проник в квартиру к бабушке Просвериной. Я думаю, что в мире, где существуют алкоголики, это, наверное, не самое страшное правонарушение. И там через некоторое время квартира осталась бесхозной. Я даже до сих пор не понимаю, закрывали ее санитары на ключ, отдавали они кому-то ключ или не отдавали. Сейчас это понять сложно. Но факт остается фактом. В квартире стали выпивать, и вот этот господин просто по пьянке случайно сел на голову карлика и раздавил его. А вот дальше, по его словам, когда его припер к стенке, и он признался, что это его рук дело. Правда, я дал обещание, что взамен его признания я не буду подавать на него в суд там, или еще что-то, каких-то действий буду делать, мстить как-то буду за карлика. Я это пообещал, и он мне рассказал, что когда он проснулся, значит, на следующее утро увидел возле себя труп этого карлика. Он решил, что надо этого карлика отдать науке или продать, и он его засушил. Но через некоторое время он попался вот на краже с кабелем и был вынужден отдать этого карлика милиционеру Мокичеву, который приехал его, так сказать, выбивать из него признательные показания за кабель. И Мокичев, увидев труп и поняв, что это что-то такое необычное, позвонил в милицию, и приехал следующий уже герой, который дальше занимался этой историей, следователь Бендлин. Вот с Бендлиным мы постоянно на связи до сих пор, и сейчас он активно участие принимал в нашей экспедиции. Они оба, вот все люди, к слову сказать, кто столкнулся с этим карликом, в милиции уже не работают. Так случилось, что эта история на них очень сильно оказала воздействие. И вот все милиционеры, которые принимали участие в этом, к слову сказать, проявили гораздо больше человечности и какого-то сострадания, сочувствия в этой истории. И, наверное, вот не знаю, что-то в них поменялось или надломилось, но так или иначе в органах никто из них сейчас больше не работает. Так вот, по версии убийцы, он якобы, так сказать, подготовил карлика, специально изначально карлика готовил к тому, чтобы отдать ученым или продать там куда-нибудь в цирке, я не знаю, там в кунсткамеру или еще куда-то. Вот, но сейчас, за этот последний месяц, мне кажется, я понял логику его действий. Ничего он никаких таких далеко идущих планов у него не было. Когда он проснулся, увидел рядом труп, первое, что делает человек, испуганный в такой ситуации, он пытается избавиться от трупа. Именно поэтому он выкинул труп, не положил, как он утверждал, а именно выкинул, чтобы подальше с глаз долой улику главную. Он выкинул ее, труп выкинул на крышу, на железную крышу гаража рядом, ну, лишь бы не рядом. И вот там он, этот труп, высушился, он и превратился в мумию. Правда, только вот пропали глаза, никто не знает, выклевали птицы или исчезли они, испарились, неизвестно. Вот, и вот с этого момента труп, как он появляется на глазах у милиции, он уже, так сказать, дальше исследуется, делаются видеозаписи, исследуется там внешне этот труп. Следователь Бендли несет труп на вскрытие к местным патологоанатомам. Патологоанатомы, это небывалый случай в истории, чтобы патологоанатом, которому милиция принесла труп на вскрытие, а труп проходит по уголовному делу. И, понятное дело, тут с милицией спорить на эту тему, надо вскрывать, не надо. Вообще обычно никто не занимается спорами. Если патологоанатом приносит труп, он его вскрывает, его дело маленькое. Но в данном случае патологоанатомы сбежались в свою комнатку, и вот, по их словам, 45 минут вертели в руках трупик, мумию, рассматривали во всех ракурсах и под лупой, как только можно. И они пишут бумагу, они, патологоанатомы, о том, что они отказываются проводить вскрытие. Подчеркиваю, это небывалый случай. Я аналогов такого отказа, таких отказов не слышал, чтобы так часто патологоанатомы, так сказать, пошли против милицейских приказов. Но отказываются они по причине того, что перед ними нет труп человека. И они на примерах доказывают, что это не труп человека. Они приводят около 20 пунктов, по которым труп не является Homo sapiens, не принадлежит человеку. Мало того, специально для тех, кто до сих пор верит, что карлик кыштымский был не более чем человеческим выкидышем, до сих пор есть много таких людей, я специально для них поясняю, что среди пунктов, которые указывали патологоанатомы, были и такие, согласно которым они доказывали, что перед ними труп взрослого существа. То есть, подчеркиваю, не младенца, и даже не ребенка, и не подростка. Поэтому, если ориентироваться по аналогии с человеком, то этому трупу должно было быть порядка 14-15 лет, по словам патологоанатомов. То есть именно в это время подростковый скелет еще не взрослого человека, но уже не ребенка, подростковый скелет полностью лишается там характерных для ребенка стыковочных мест между костями, и кости полностью там во многих местах зарастают, в частности, зарастает череп, полностью срастаются пластины черепа, и количество хрящей резко, ну, сильно уменьшается. То есть по хрящам можно понять, насколько скелет детский, а насколько, так сказать, взрослый. Так вот, в данном случае, вот по этому критерию, а также потому, что, как считают патологоанатомы, у скелета изначально, у карлика изначально был полный набор зубов. То есть, соответственно, он уже младенцем, да, или новорожденным, тем более, он никак не может быть. Вот со всеми этими атрибутами, со всеми признаками взрослых костей этому существу, это существо должно было быть либо взрослым, либо как минимум там подростком или молодым человеком. Вот только вот какого пола этот молодой человек, он и она, сказать было невозможно, поскольку среди вот этих свойств замеченных, было полное отсутствие половых органов, включая грудь, включая все остальные вторичные половые признаки. Отсутствовал пупок, что ставит под сомнение то, что это существо можно характеризовать как существо млекопитающее. То есть у всех млекопитающих пупок и пуповина просто обязаны быть, а иначе какие же они млекопитающие, как они еще могут появиться на свет. Ну, у этого существа отсутствовало много что другое, в том числе органы выделения отсутствовали. Тут мы вспомним всех, кто видел существо живым, и все рассказывали о том, что оно все-таки органы выделения имело, только выделяло через кожу. Как только, вот общий рассказ, как только карлик ел, после этого его кожа становилась склизкой и выделяла слизь. То есть он, видимо, кстати, остатки еды каким-то образом выделял через кожу. Вот, в общем, данных по говорящих о том, что это не человек, было очень много, поэтому совершенно справедливо, я здесь согласен, патологоанатомы отказываются проводить вскрытие, заявляя, что это должны делать только в специализированных научных учреждениях, желательно в столице. И они рекомендуют именно туда и перенаправить это существо. А вскрывать его в районном центре, в больнице районного центра, это действительно преступление перед наукой. Подчеркиваю, здесь я обоими руками поддерживаю этих замечательных, храбрых патологоанатомов, которые на протяжении нескольких лет рассказывали вот эту историю, не скрывая ничего. Но я, к сожалению, через несколько лет явился свидетелем такой очень грязной истории, когда в очередной раз, когда мы встречались с патологоанатомами и больше часа там общались у них в комнатке, и в этот момент, прознав об этом, в их лабораторию зашел главврач, тот самый, вы поняли, кого я имею в виду, и сказал всего одну фразу так многозначительно. И эта фраза имела фурор, произвела просто эффект грома в тихой комнате. И он сказал, что все уважаемые, все уважающие себя, все квалифицированные ученые, конечно же, знают, что кыштымский карлик был погибшим младенцем, а в его больнице, он, видимо, так сказать, владеет этой больницей, должны работать только квалифицированные рабочие, квалифицированные врачи. То есть в переводе на русский язык эта фраза звучала так: если вы, сволочи, еще раз вякнете что-то на тему, что кыштымский карлик не был человеком, то я вас просто сгною и уволю. Ну, а устроиться на работе в Кыштыме просто невозможно, потому что больница всего одна. Вот поэтому на моих глазах эти врачи-патологоанатомы просто стухли и пришли в ужас. Мне было жалко на них смотреть. И после этого они перестали, само собой, перестали давать. Ну, работать-то хочется. Я их прекрасно понимаю. Вот вкратце, так сказать, предыстория этого карлика. Подчеркиваю, одного единственного карлика. Это тоже примерно, что мы знали до последнего времени. Но совсем недавно, вот буквально месяц назад, мы, справедливо полагаю, каждый раз, когда мы приезжаем в Кыштым, я каждый раз думаю, что ну, вот мы уже со всеми очевидцами общались, и новых очевидцев не найдется. Действительно, много времени прошло. Но каждый раз вот бывают сюрпризы, потому что, во-первых, все еще остаются много людей в Кыштыме, связанных с этой историей, которые до сих пор скрываются, не хотят светиться, потому что, они понимают, что история это, ну, несколько желтая, ну, по крайней мере, ее так сделали. Вот напомню, небезызвестный, нашумевший фильм на НТВ где все, кто связан с этой историей, просто предстают в виде каких-то сумасшедших алкоголиков в лучшем случае, в худшем случае, ну, просто дегенератов, полных дегенератов. И, разумеется, те, кто с этой историей связан, в общем, не хотят примерять на себя вот эту маску и всячески либо в лучшем случае стремятся поговорить только с нами, с условием, что мы никому не выдадим их имена, должности, там, что они не будут общаться с журналистами, что видеозаписи не попадут в интернет и так далее. Либо вообще эти люди до поры до времени, так сказать, сидят в тени, потому что есть и вторая причина. Наверное, знаете, что некоторые участники этой истории при более чем странных обстоятельствах были убиты. Вот, в частности, была убита за пару дней до очередного приезда нашего вместе с японской телегруппой в Кыштым, была убита при трагических и непонятных обстоятельствах бабушка Просвирина, ну, главный участник, так сказать, этих событий. Вот чтобы дожить спокойно свой век, многие участники событий просто элементарно вот из-за этого боятся сообщать. Но, тем не менее, в этом году две бабушки все-таки, так сказать, вышли из тени и рассказали нам под камеру, как и что они готовили. Они, именно они кормили кыштымского карлика. То есть бабушка, у бабушки Просвириной карлик только жил. Но поскольку бабушка была одинокой, и у нее не было опыта общения, ухаживания за внуками, то, увидев ее неумелые действия, ее две соседки, до сих пор, к слову сказать, живые бабушки, замечательные, вот две соседки взяли на себя такую функцию кормить, готовить и кормить, и ухаживать за кыштымским карликом. Карлик жил все-таки у бабушки Просвириной, но имел вот сразу несколько нянек в своем распоряжении. И вот, подчеркиваю, эти очевидцы, даже не очевидцы, эти участники этих событий, они живы до сих пор. И появилось еще несколько очевидцев. Вадим, давай сейчас мы прервемся, потому что у нас уже прошло больше, чем 30 минут, а по условиям нашего вещания мы 30 минут проводим, потом у нас идет музыкальная пауза. Я думаю, что сейчас надо усвоить все, что услышали наши радиослушатели. Вот, тебе выпить чайку. Вот. И после этого продолжим. А вот перед тем, как запустить музыкальную паузу, знаешь, мне как-то вот я сижу, и мне тоскливо становится. Вот в коем веке прилетает к нам инопланетянин? Живой прилетает. И вдруг находится какой-то алкоголик, который на него садится задница и его убивает. Я обещаю, что дальше будет еще более тоскливо, но мы все-таки закончим на позитиве. То есть не все так плохо. Но не будем забегать. Нет, просто к тому, что подумайте сами, что нас подумать могут. Уже подумали, к сожалению. Что все, кто сюда приезжает, или к дуракам попадаются, или к идиотам, или к алкашам, которых задницы просто душат. То есть все получается, что у нас все через задницу, что ли, идет? Ну ладно, как бы то ни было, давайте прервемся. Есть повод вздохнуть и подумать на эту тему несколько минут. Да, давайте. Я продолжу, но обещаю, что, на мой взгляд, история гораздо более оптимистичны, хотя о наших грехах, о наших, так сказать, минусах я просто обязан упомянуть. Вы правы, те, кто смотрит на нас со стороны, наверное, судят о нас вот хотя бы по этой истории. Угу. Ну что ж, давайте прервемся, 3 минуты 13 секунд, и немножко все-таки мозги расслабим перед тем, как перейти к следующему штурмовому действию. Я піду за зелений, донько, чим я тебе рознівив, що я вчора і звечора кращу тебе полюбив. Вона ростом невеличка, ще й літами молода, роса коса до пояса, в кості стрічка голуба. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 22-й день месяца завершения 7523-го лета. Пятница, а по современному календарю 2 сентября 2015 года, среда. Кыштымский карлик. Перезагрузка. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Вадим Чернобров рассказывает нам ужасную историю о том, как мы гостеприимны к инопланетянам и что о нас могут подумать. И обещает страху-то не сбавлять, обещает дальше накалять ситуацию. В общем, экстремист прям какой-то. А для тех, кто слушает, я хочу напомнить, что у нас работает чат на Народном славянском радио. Вам достаточно войти в чат, зарегистрироваться. Это буквально 2-3, может быть, там 10 секунд, не более того, ввести свой e-mail и там пароль. И после этого вы сможете в этом чате переписываться и, что самое главное, задавать вопросы Вадиму. И если вопрос будет по теме, то мы будем в эфир эти вопросы запускать, и Вадим будет разъяснять и отвечать на эти вопросы. Итак, давай дальше. Я уже приготовился, валерьянку себе накапал, так что жду продолжения этого ужасного, не знаю, как даже назвать. В общем, давай, жми. Ну, тем не менее, правдивой истории. И все, что бы вы не услышали сейчас, какое бы мнение вы не составили собственное о том, кем на самом деле являлся карлик, я обычно заканчиваю эту правдивую, как я стараюсь, чтобы максимально правдиво рассказать события, правдивую историю я заканчиваю обычным нравоучительным уроком, который на самом деле вы уже озвучили. Действительно, эта история фактически характеризует нас самих. То есть эта история не про карлика, это история про человечество, это история про то, а реально, являемся ли мы с вами, многие об этом кричат как о состоящемся факте, многие даже не задумываются, но являемся ли мы действительно цивилизацией разумной, человек Homo sapiens переводится, в переводе означает человек разумный, и цивилизация наша тоже, соответственно, считает себя справедливой или нет цивилизацией разумной, космической. Так вот, эта история на самом деле о том, насколько мы разумны, и насколько мы цивилизация, и насколько мы космическая. Обычно я говорю, давайте не будем спорить, в конце концов, о том, кем был карлик, был ли он реальным инопланетянином, как считают половина тех людей, с которыми я общался на эту тему. Или он является там, какой-то подделкой, плюшевым, там, пластилиновым, пластмассовым изделием, или мутантом, человеческим младенцем, выкидышем. Многие там нравоучительно говорят, а вы что, не знаете о том, что недалеко находится ядерный центр, а там, мол, рядом с ядерным центром такие карлики, видимо, рождаются там каждую неделю. Ну, естественно, я более чем знаю, где находится это место. И, конечно, я допускаю любой из вариантов, пока не установлена истина. Но я примиренчески людей прошу, давайте относиться к этой истории как к истории уроку, как к учебному пришельцу, как к учебному инопланетянину. Что такое учебный? Вот я служил на границе и знаю, что такое учебный нарушитель. На заставах, на пограничных заставах, где время от времени наступает тишина, пауза, перестрелки стихают, нарушители там деваются куда-то. Ну, там, например, не сезон для таких вещей. И вот когда пограничники успокаиваются, ну, когда очень долго, так сказать, все тихо на границе, сами понимаете, это никогда к хорошему не ведет. И вот чтобы взбодрить немножко людей, пограничников пускают так называемого учебного нарушителя. Это обычно свой же солдат, скорее и чаще даже офицер, прапорщик какой-нибудь, который гораздо серьезнее, гораздо хитрее обычного нарушителя, потому что он такой же, как вы, он знает все твои секреты. Вот, и поймать учебного нарушителя гораздо сложнее, чем настоящего. Но главная задача учебного нарушителя, как вы понимаете, состоит не в том, чтобы его поймали. Он же никуда не денется, он же свой. Главная задача – выявить недостатки для того, чтобы, во-первых, во-вторых, всех, и заставить всех, кто, конечно, так сказать, попался там с ошибками, кто неправильно себя вел, его, конечно, наказывают. Но в целом вот эта роль учебного нарушителя состоит в том, чтобы в следующий раз, когда пойдет настоящий, уже, так сказать, на нее реагировали более правильно. То есть на нем мы свои ошибки, как бы сказать, еще можем простить. И если представить себе, что кыштымский карлик – это некий такой аналог учебного нарушителя, учебного пришельца, то, конечно, стыдно так, если честно, более чем стыдно мне за наших всех соотечественников. Только, боже упаси, меня или кого-то думать, что во всем виноваты жители Кыштыма, что если бы вот я или кто-то, там, мои соседи, если бы мы все вместе, мы же такие умные, если бы нам вот кыштымский король попался в руки, мы бы, мол, поступили бы правильно. Вот от таких, как бы, обещаний давайте воздержимся и просто перечислим, возьмем на заметку, так сказать, намотаем на ус все ошибки, которые совершили, так сказать, участники этих событий, справедливо, так сказать, воздав должное всем, в том числе и убийце, хоть он и не подсуден, этот убийца, и, наверное, сейчас этот убийца более-менее успешен в бизнесе, не знаю, насколько интересовался. Но так или иначе, я еще помяну в конце этого гражданина. Главная задача моего сегодняшнего рассказа на самом деле не поведать эту историю, а подготовить нас к возможным вот подобным встречам, которые, я убежден, не просто имеют шанс, там, один из миллиона, один из миллиарда. Нет, я больше скажу, шанс стопроцентный, что эта история, ну, точнее, не эта история, а подобная история, но я надеюсь, уже с каким-то более позитивным окончанием, повторится обязательно. Почему я в этом уверен? Потому что вот здесь я начинаю, наверное, вторую и более позитивную уже часть своего рассказа. До этого я рассказывал об одном несчастном трагическом случае, об одном несчастном, о судьбе одного несчастного карлика, который, может быть, был инопланетянином, может быть, бог его знает, кем он был, но его убили случайно, не случайно. Потом еще к тому же и труп похитили. Мы знаем, конечно, у кого труп хранится, но, к сожалению, достать его сейчас, я пытался это сделать, не удалось. Но последние годы я этого не пытаюсь сделать, поскольку некоторое время назад местная жительница подарила мне генетический материал этого самого карлика. И оказалось, что для того, чтобы разобраться, кем он был, на самом деле самого карлика, по большому счету, ну, не нужно. Конечно, для журналистов, для общественности нужно предоставить, ну, не нужно, скажем так, а желательно предоставить либо живого, либо мертвого, но целое существо. Потому что это мы знаем на примере снежного человека, вот сколько не находят там волосы, следы, это все бесполезно. Вот народ жаждет, как ничего за тысячи лет не изменилось, как вот сидели зрители в Колизее и сканировали, скандировали все вместе, требуем крови, хлеба и зрелищ. Вот так и сейчас общественность не удовлетворяют там какие-то заумные находки. Нужно зрелище, нужно живого снежного человека. А если вы говорите о кыштымском карлике, то выньте и положите ну, либо труп, либо тогда вообще, так сказать, не приставайте с этой историей. Но для ученых, подчеркиваю, на самом деле достаточно небольшого генетического материала. Этот генетический материал, наконец, появился в наших руках. Хотя искал я его в присутствии японцев очень долго. Я и спросил у них разрешение, могут ли они профинансировать поиски этого генетического материала. Они были только довольны. Я имею в виду телевизионную компанию японскую. И вот я, пользуясь тем, что они обещали заплатить за находку, я объявил местным жителям, что если кто найдет диван, на котором погиб это существо, я знал, что его раздавили, судя по тому, что мы знали, по виду раздавленного черепа, вот тот, кто помнит знаменитые видеокадры мумии, тот обратил внимание, что череп этого существа раздавлен. И вот я рассчитывал, и оказался прав, что если его раздавили на диване, то мозги или как минимум кровь вытекла на диван, и вот эту самую кровь в качестве генетического материала мы имели шанс найти. Объявили награду за находку дивана, которого новые хозяева выкинули. Местные бомжи обыскали все ближайшие свалки в поисках дивана, но, к сожалению, найти его не сумели. Так судьба, кстати, этого знаменитого дивана, который можно было поменять на несколько новых диванов, самых изящных, самых дорогих. Так судьба его осталась неизвестной. Японцы уехали, я уехал. Но когда приехал в следующий раз, уже без японцев, ко мне подошла местная жительница и сказала, что она знает, где находится вот генетический материал. Сам диван, ей местонахождение дивана неизвестно. Но она хранит тряпочку, которую подстелила на диван. И вот именно на этой тряпочке и раздавили, собственно, карлика. И вот на этой тряпочке остались следы. Эту тряпочку она подарила, подчеркиваю, абсолютно бескорыстно, бесплатно. Хотя при японцах она бы за это заработала уйму денег, вот за что я ее, так сказать, вдвойне уважаю как такого патриота. Она опасалась, думала, что тряпочку везут. Я бы это на самом деле не позволил бы. Я бы японцам предоставил только эксклюзивное право на съемку. Но, тем не менее, за прошедшее время был сделан генетический анализ этой крови и мозговой жидкости. Оказалось, что были найдены два вида генов. Один ген человеческий, конкретно женский ген. Про это прознали журналисты и стали писать ехидно, что ха-ха-ха. На самом деле Алешенька оказался Машенькой, вот такие были заголовки сенсационные. Но без сенсации скажу, что это гены самой Тамары Просвириной. В этом нет ровным счетом ничего удивительного, потому что тряпочка не была стерильной. Тамара ухаживала за этим существом. И, конечно, там свое дыхание, свою слюну, там кусочки кожи она должна была просто, обязана была оставить на этой нестерильной тряпочке. А вот вторые гены до сих пор не идентифицированы никак. То есть в тех лабораториях, где мы делали анализ, никаких аналогов не нашлось. То есть это не гены человека, это не гены обезьяны. То есть вот история о том, что это выкидыш или младенец нормальный, или мутант человеческий, после этого споры вот эти не стоят выеденного яйца. Это существо к Homo sapiens не имеет ровным счетом никакого отношения. Я больше скажу, мы знаем уже гораздо больше, чем, так сказать, несколько лет назад, это существо не имеет никакого отношения к обычной с нами углеродной жизни. Мы с вами, и Homo sapiens, и обезьяны, и все животные, все известные животные на Земле относимся к углеродной, кислородно-углеродной жизни, которая построена на основе углерода, кислорода, воды в первую очередь. Но мы знаем теоретически, что, конечно, теоретически пока, что жизнь может быть на основе многих других компонентов, в частности, может быть, кремниевая жизнь, может быть, аммиачная жизнь. Вот судя по тому, что мы видим на генетическом образце, судя по описаниям людей, в частности, я напомню, все, кто видел карлика живым, все, кто видел карлика мертвым, все однозначно говорили, что он не пах живым существом, как обычно пахнут люди или младенцы. И его труп не пах, как разлагающийся белок. И в живом, и в мертвом виде он пах, как дешевая китайская пластмасса. Вот чаще всего вот так характеризуют. А биологи на это говорят, что, скорее всего, это как раз характеристики. Все, что мы знаем о нем, это характеризует его как существо, не построенное из молекул, содержащих непривычные для нас формы белка. Состоит это жизнь на основе аммиака, скорее всего. Именно поэтому, так сказать, он и выделял через кожу, и именно поэтому он ел немножко, так сказать, отлично от нас. Но воду при этом потребляет аммиачная жизнь очень хорошо. Вода ей нужна, этим формам жизни. Ну и отсюда, так сказать, самое главное, отсюда вот такой более чем странный запах. Отсюда, к слову сказать, то, что это существо, этот белок, после смерти не разлагается, потому что в нашем мире нет микробов, которые разлагают трупы этой жизни. То есть не существует микробов болезненных, болезнетворных для этого существа. То есть он может болеть только в своем мире, где существуют микробы, заточенные под его форму жизни. К слову сказать, болел он, скорее всего, он не болел. Как выяснил я, нашлись люди, которые утверждали, что кидали по этому существу камни. И даже, так сказать, эти люди при мне спорили, кто из них попал в этого карлика. И вот здесь, вот с этого момента мой рассказ, я очень надеюсь, станет более оптимистичным. Потому что рассказывал я сейчас о судьбе, о несчастной судьбе одного карлика, а вот как только начал, упомянул про людей, которые кидались по нему камнями, вот с этого момента надо заметить, что кидались они не по одному существу. Значит, в рассказах кыштымцев 19-летней давности фигурирует от 2 до 5 разных, похожих, точнее, не разных, особей, похожих друг на друга. Кыштымский карлик, известный нам под именем Алешенька, был один из них. Значит, видели они этих существ как до того, как бабушка нашла Алешеньку, так и после того, как этот самый Алешенька погиб под задом одного из местных алкоголиков. И вот последний факт, я имею в виду то, что живых существ видели и после, для меня гораздо более оптимистичен, чем просто перекрывает своей оптимистичностью все то, что я только что, так сказать, может быть, в слишком трагичных нотах, красках вам преподнес. То есть надежда, что нам удастся найти, выйти на след других карликов, а они просто обязаны быть, то есть логика подсказывает, если их видели как минимум 4 или 5, ну, за минусом 1, допустим, один из них погиб. То есть получается, что у нас есть шанс найти, ну, как минимум 3 или 4 карлика. Плюс 1, который уже труп. И вот поисками еще живых существ, подчеркиваю, вот здесь, к сожалению, нам Я не знаю, сколько живут эти карлики. Может быть, судя по росту, сопоставимому с ростом кошки, ну, кошки там могут прожить там 10, некоторые старожилы там 20 лет могут прожить. Я очень опасаюсь, что карлики живут так же долго, так же недолго. И поэтому вот эти опасения подстегивают меня, конечно, торопиться. Но, с другой стороны, я понимаю, что правый патологоанатом и погибший карлик был уже взрослым существом. То есть это уже говорит о том, что он прожил, наверное, не один год до этого. Вот я не знаю, это хорошо для нас или плохо, но в любом случае вот все, что мы знаем, говорит о том, что простаивать, как бы на диване рассуждать об этой истории, конечно, очень интересно, но ради даже мизерного шанса найти оставшихся в живых, мы просто обязаны свое личное время тратить и пытаться сделать все, что можно. И вот ради этого, ради того, чтобы найти следы оставшихся в живых, и в предыдущие года, и в этом году мы устроили, во-первых, опрос населения, и, надо сказать, не безуспешно, то есть новые очевидцы находятся, мы ищем, кстати, пытаемся выстроить более точно хронологию событий, это с одной стороны, а с другой стороны мы идем по следу, если можно так сказать, в буквальном и переносном смысле, мы идем по следу этих самых карликов. Значит, выяснилось, что наша история начинается с момента, когда несколько парней и девушек, отдыхавших на местном озере Анбаш, увидели посадку НЛО за своей спиной в лесу. И после этого как раз вот они, на мой взгляд, были первыми очевидцами. Хотя вот в этом я уже сомневаюсь, потому что эта история произошла в 96-м году, в июле месяце, когда появились первые карлики. Но в этом году мы нашли других очевидцев, которые рассказали, что почти похожая история была в 90-м году, то есть 6 годами раньше, когда тоже отдыхающие на этом, точнее, на соседнем озере, там озер несколько, так вот сгруппировались, это озерный край, и ситуация очень похожа, тоже в июне, отдыхающие видели, как над озером завис огромный дискообразный аппарат, были отдыхающие просто потрясены. То есть так ненавязчиво, как бы, видимо, придется смириться с тем, что там то ли посадки, то ли зависания бывали, ну, как минимум, не единожды. То есть что-то там есть такое привлекающее внимание, эти самые объекты. Ну, так или иначе, как некоторые теперь знают, именно в этом месте, там, где первый раз приземлилась НЛО, стоит теперь наш лагерь. Он 14-й по счету, если в наших книгах, в наших энциклопедиях, справочниках это место проходит под термином 14-й лагерь космопоиска. Вот с этого места мы ведем начало, где приземлился НЛО. И в этом году, мне кажется, мы нашли это место, прочесав ближайший лес. И найдя некоторые артефакты в этом лесу, в первую очередь мы искали любые механические повреждения на деревьях, на окружающей растительности. А тот, кто думает, что спустя 19 лет никаких следов найти невозможно, ну, действительно, эти люди близки, как бы сказать, к правде, но я напомню специально для них, к счастью, природа, точнее, деревья в лесу имеют свойство сохранять следы на протяжении всей своей жизни, а живут они сотню или даже сотни лет, больше сотни лет. И вот там, где мы нашли предполагаемое место посадки НЛО, недалеко от нашего 14-го лагеря, там мы подобрали несколько спилов деревьев свежих, и вот на спилах было четко видно, что на кольцах, соответствующих 96-му году, когда происходили эти события, цвет кольца и толщина кольца резко изменилась. То есть было какое-то событие, а это есть и не что иное, как косвенное свидетельство, что именно в этом месте было вот какое-то некое воздействие, приведшее, с одной стороны, к ожогам, там был сильный свет, сильный жар, как, по словам очевидцев. С другой стороны, вот навсегда впечатывающаяся, как фотография, впечатывающаяся в памяти деревьев. То есть вот эти деревья на самом деле подсказали нам очень важный след, по которому в этом году мы вышли на то место, откуда карлики появились. И вот дальнейшее расследование этой истории, вернее, этого вытягивания этого следа, как я надеюсь, очень рассчитываю на это, по крайней мере, что в ближайшие годы мы сумеем добраться до точки, откуда, ну, где находится, как бы сказать, главный артефакт, вот что это такое, как он будет выглядеть, так сказать. Я пока здесь умолчу, пойду дальше, в другую сторону нашей истории, скажу лишь, что в этом году нам не удалось докопаться до этого главного артефакта, но я очень надеюсь, что это будет нами сделано в ближайшие годы. Как сильно, сильно откладывать эти исследования мы не можем, по тем причинам, по которым я уже озвучил. Но помимо помимо такого подарка, который нам предоставили деревья в окружающем лесу, природа нам преподнесла еще один сюрприз, и сюрпризов будет и было немало. Оказалось, и вот здесь, кстати, те люди, которые все еще пребывают в уверенности, что мы имеем дело с каким-то детским выкидышем и человеческим мутантом, наверное, начнут уже ерзать на стуле, потому что вот история наша все менее и менее походит на банальную историю с выкидышем. Так вот, в этом году главный сюрприз нашей экспедиции был связан с тем, что к нам приехал весьма уважаемый человек из соседнего городка. Я уже упомянул, я прекрасно знаю, какие города вокруг находятся, вокруг этого места. И, может быть, отчасти это объясняет причину интереса тех объектов, которые там периодически зависают над озерами. К слову сказать, один из городов, который привлекает внимание, называется Озерск. Как раз вот назван он в честь множества озер. Второй город Снежинск, и эти города проходят под там, первым, вторым и третьими в пунктах в неком списке, который представляет интерес для заокеанских шпионов, потому что это одни из самых известных российских ядерных центров. Но, наверное, как вы догадываетесь, интересуют они не только заокеанских шпионов, но и, так сказать, интересующиеся, которые прилетают из гораздо более далекого места. Так вот, оказалось, что именно в это время, в июле-августе 96-го года, в окружающих ядерных центрах столкнулись очень-очень удивительным делом, поскольку в тот момент еще о кыштымском карлике еще не было ничего известно. Ну, бабушка, я напомню, только-только носилась со своим карликом, пытаясь его прописать в квартире. Карлик, может быть, был еще жив. Но вот эти самые ядерные центры столкнулись с удивительными фактами, обнаруженными в здешних лесах. Оказалось... Вадим, вот давай сейчас... А вот на этом месте давайте сделаем паузу. Давайте сделаем, потому что вот оказалось, что... И вот тут мы включаем музыкальную паузу для того, чтобы опять вздохнуть, расслабиться, выпить чайку, а может быть, наоборот, кому-то обратный процесс необходим, и потом с новыми силами включиться в процесс постижения непостижимого. Итак, отдыхаем. У нас 3 минуты 39 секунд, и дальше в бой. Снежочки на талой земле лежат, полно вам казаченьки гуляют. Чайки горе горевали, оставил тоску печаль в темном лесу. Оставил тоску печаль в темном лесу. Будем привыкать к азиатской стороне. Будем привыкать к азиатской стороне. Ой, казаки, казаченьки, не бойтесь ничего. Казаки, казаченьки, не бойтесь ничего. Есть у нас казаченьки крупа и мука. Кашицы наварим, мягким хлебом напечем. Кашицы наварим, мягким хлебом напечем. Сложимся по денежке, пошлем мы за венцом. Сложимся по денежке, пошлем мы за венцом. Выпьем мы по рюмочке, позавтракаем. Выпьем мы по рюмочке, позавтракаем. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 22-й день месяца завершения 7523-го лета. Пятница, а по современному календарю 2 сентября 2015 года, среда. Кыштымский карлик, перезагрузка — такова тема сегодняшнего живого эфира. Вадим Чернобров, главный соведущий. Напомню, что Вадим – это руководитель объединения «Космопоиск». И, в общем-то, мы затрагиваем уже не просто так, кто-то пролетел, а то, что еще и происходило в момент, когда он пролетел. И, может быть, даже не он, а с кем-то они прилетели. И сразу хочу еще раз напомнить, что если у вас есть желание пообщаться по этой теме в чате, обсудить эту тему или задать какие-то вопросы Вадиму, то, пожалуйста, заходите на наш сайт slavomir.org, там есть чат, быстренько регистрируйтесь. Если зарегистрировались, то просто вводите свои данные и можете писать, задавать вопросы. Ну что ж, значит, мы остановились на том, что товарищи, которые связаны были с ядерными объектами, вдруг обнаружили удивительные какие-то непонятные явления. Что же такое там происходило в момент, когда вот это НЛО там появилось? Сейчас мы, безусловно, к этим товарищам вернемся, но на всякий случай Не могу удержаться еще прокомментировать музыкальную паузу, которую мы только что с удовольствием все слушали, казачью песню. Сразу скажу, поставил ее... Мы не сговаривались, мы не договаривались о том, какие песни будут звучать в эфире, но удивительным образом песня как бы совпала с нашим рассказом. Не знаю, кто ее поставил, редактор, наверное. Я лично я ставил, тогда чтобы вопрос глаза, то и поставил. Я этого не знал, но вот с удивлением, так сказать, отмечаю, что она очень гармонично соответствует нашему рассказу, потому что в нашей истории, на самом деле, в нашем расследовании очень живое деятельное участие принимают местные уральские казаки. И этот антураж, казачьи песни, казачьи шашки, кстати, совсем не лишний в нашей истории. Казачество на Урале, как и в других местах, возрождается, и местные казаки, в общем, очень, не то что бережно, а очень даже ревностное внимание обращают на эту историю, всячески нам помогают в расследовании по мере сил и возможностей. И, к слову сказать, практически все милиционеры, которые принимали участие в истории с Кыштымским карликом, я упомянул о том, что они ушли из милиции, но я не сказал, куда они пришли. Они все стали местными уральскими казаками. И принимают участие теперь в этой истории вот со стороны казачества. Вот такой вот более чем, может быть, для непосвященных, более чем странный казус судьбы, но для тех, кто знает, кто такие казаки, это люди, стоящие на границе, всегда на передних рубежах. Ну, а если слово «рубежи» понимать несколько, так сказать, уже более расплывчато или более обобщенно, то, собственно, люди, которые стоят на первых рубежах науки, на рубежах, на границах с непознанным, наверное, в чем-то по своему духу близки к казакам. И наоборот, видимо, так. Ну, вот эту вот странную, для кого-то вполне гармоничную связь этой истории с казаками я упомянул. Но сейчас я должен вернуться все-таки к ядерным специалистам, среди которых, к слову, казаки тоже есть. В июле, в августе 96 года они обратили внимание на более чем странную закономерность. В то время эта закономерность, это явление было засекречено, поскольку, ну, вы понимаете, что все, что творится вокруг ядерных центров, тем более более чем странные события, они не могут быть не засекречены, поскольку, ну, в происхождении можно и нужно подозревать потенциального противника. Тем более, что обнаружили в лесах не больше, не меньше, как следы воздействия очень мощного лазера или лазера. Некоторые деревья в лесах были прожжены, причем прожжены на вылет, очень узким пучком лазера. Ну, что слово «лазер» я здесь предполагаю, сразу оговорюсь, поскольку виновника вот этих событий никто так и не обнаружил. Я догадываюсь, что в тот момент были подняты на уши, наверное, все всевозможные и все невозможные способы предприняты для того, чтобы найти шпионов, владеющих, обстреливающих из лазера деревья в лесах. Это, конечно, глупо звучит, учитывая, что речь идет, напомню, в 96-м годе. Подобные лазеры на тот момент, это излучение, соответствующее по мощности боевому лазеру. Количество таких лазеров можно пересчитать в мире и в Советском Союзе по пальцам. Как правило, эти мощные установки, многотонные, стоят стационарно. Вот один из них стоял в Шатурском лазерном центре. Ну, остальные не буду раскрывать военные тайны. тоже, в общем-то, многотонные установки. Но в любом случае это очень не мобильные установки. И представить себе, чтобы кто-то вот как лазерную каску принес в кармане, в лес, пальнул в дерево и там, насвистывая что-то, ушел в темноту, так что его не нашли. Представить себе такую ситуацию, ну это смешно. Такой лазер, ну, как минимум, должен быть очень мощным. И, подчеркиваю, в лесах Урала он на тот момент оказаться никак не мог. Но он все-таки оказался. Несмотря на то, что его не должно было быть там, люди встречали, находили в лесах дырки прожженные. Представьте себе дерево там толщиной сантиметров 30, которое в обхвате может один человек только обхватить. И вот это дерево на вылет прожжено. Некоторые деревья, дабы убедиться, что это действительно лазер, спиливали, разрубали напополам, чтобы увидеть действие этого лазера. И вот эти фотографии, когда-то секретные, теперь уже за давностью лет об этом, наверное, можно говорить открыто. Ну, по крайней мере, в одном из ядерных центров сообщили, что срок давности истек по этому делу, и вот предоставили эти материалы. Они меня поразили, скажу сразу. И они эти данные ставят историю совершенно на новый уровень. То есть, когда обещал, что в истории наступает пора перезагрузки, вот это оно и есть. Сегодня, вот с этого момента, глядя на документы 96-го года, я понимаю, что речь шла о событиях, явно, кстати, не одиночных. Это события происходили в окружающих лесах, носили, ну, если не массовый характер, то, по крайней мере, не единичный. Что происходило, я как бы боюсь сейчас давать ему этому оценку, но если сухо, так сказать, подытожить то, что мы знаем, получается, что в этот момент, июль-август 96-го года, в окружающих лесах наблюдалась активность НЛО, появлялись какие-то дискообразные объекты. Часть дискообразных объектов садилась на землю, из них выходили какие-то небольшие существа. Видимо, и плюс к этому, вот дальше продолжаем, теперь что мы знаем, плюс к этому кто-то или что-то, я догадываюсь, что это опять же связано с нашими дискообразными объектами, а иначе, а кто мог привести в 96-м году мощный военный лазер в леса Урала. Другого варианта я не вижу. Ну, не американские же шпионы, извините, через границу незаметно протащили многотонную установку. Кто-то мощным лазером стрелял или, не знаю, какое слово употребить, направлял мощный лазер в разные стороны. Случайно. Куда целили, сказать сложно. Мы лишь видим следы попаданий по деревьям. Естественно, если представить себе картину в духе «Звездных войн», вспомните там, как летают звездные корабли и пуляют друг друга там, с характерными такими киношными звуками, которые на самом деле в вакууме, конечно, не слышны, но это детали, безусловно. Вспомните картину, как корабли друг друга обстреливают. Я, конечно, далек от мысли, что в наших уральских лесах реализовался такой вот голливудский блокбастерский сюжет с лазерными обстрелами друг друга, но это первое, что приходит на ум нашему не слишком обогащенному знаниями о том, что происходит в космосе между иными цивилизациями в взаимоотношениях. Я не знаю, что там было. Это было лишь технологические испытания лазерных устройств или, может быть, больше, чем испытания, может быть, применение каких-то лазерных устройств. После чего, к слову сказать, один из аппаратов как мы теперь знаем, ну, со слов очевидцев, погрузился на дно местного озера и больше не всплыл. Видимо, я так догадываюсь, именно после этого несколько существ, называли цифру, напомню, от 4 до 5, стали появляться в округе с завидной регулярностью. И, ну, обычно из рассказов очевидцев мы знаем, что после активности НЛО, понятно, никто из пришлых, если кто-то из пришлых и появляется, то очень недолго, ну, прилетели, там, посмотрели, свои дела сделали, быстренько улетели. Это здесь логично и понятно, но так, чтобы прилететь и забыть дорогу к своему кораблю и остаться на годы на одном месте, вот это, пожалуй, из разряда какой-то такой уже не американской, не блокбастерской фантазии, а это из разряда, наверное, кинзадзы. Забыли дорогу к себе на планету и остались бомжевать на соседей. Почему эти существа остались? Вот вариант, что их корабль стал непригоден для... Почему-то стал непригоден для полета, этот корабль погрузился на дно озера и до сих пор, к слову сказать, там находится. Мы проверяли с помощью эхолотов. А почему он погрузился на дно озера? А может быть, ответ на этот вопрос дают прожженные дырки в деревьях? То есть какая здесь связь? Вот не получится ли так, что если нам удастся поднять со дна озера то, что там лежит, не найдем ли мы там прожженные дырки в борту? Это, так сказать, будет очень любопытный поворот сюжета. Но в любом случае вот этот неожиданный подарок от наших ядерщиков, которые безвозмездно подарили когда-то секретный материал, часть из этого материала, по крайней мере, фотографии, ну, извините, черно-белый, понятно, это 96-й год, некоторые черно-белые фотографии из этого досье вы можете у меня на страничке видеть в альбоме. Альбом открытый, не запароленный, альбом соответствует 720-й экспедиции, которая как раз была совсем недавно. И вы там увидите, ну, по-моему, там три фотографии с деревьями, более чем убедительными. Для меня лично эти фотографии не оставляют сомнения, что спутать их с применением какого-то другого вида воздействия, ну, оговорюсь, известного мне, спутят их с другими видами воздействия, невозможно. То другие воздействия приводят к другим результатам. Вот к такому результату, к таким дыркам прожженным в дереве может привести только мощный лазер. Это действие лазера я видел своими глазами в лазерном центре когда-то. И вот последствия от того, как лазер прожигает дерево, сначала он входное отверстие в том месте, где лазерный луч входит в дерево, очень маленькое, оно соответствует ширине луча. А затем, когда луч прожигает там, какое-то значительное расстояние, там, обычно порядка 10 сантиметров внутри дерева, то лазерный луч расфокусируется внутри дерева, поскольку проходит уже не через воздух, а через очень мощный, очень плотный дым от огня. Горит все внутри дерева. Из-за этого дым очень сильно рассеивает лазерный луч. И чем дальше луч проходит через дерево, тем больше он расфокусируется. В результате на выходе выходное отверстие получается там, в несколько раз больше, как, чем входное, как от кумулятивной гранаты. Но при этом отличить его от следа от кумулятивной гранаты очень просто, очень легко. То есть, иными словами, тот, кто хоть раз видел входные и выходные отверстия от боевого лазера, тот уже ни с чем другим это не перепутает. И вот я призываю вас, ну, для тех, кто видел, и тех, кто не видел, посмотрите хотя бы один раз, и вы поймете, что мы земляне в 96-м году столкнулись не просто с каким-то природным непонятным явлением, мы столкнулись не просто с человеческим каким-то фактором. Нет, вот эти прожженные отверстия на тот момент, подчеркиваю, в 96-м году, никто, ни природа их сделать не может, ни человек тогда сделать не мог. Я догадываюсь, и сейчас, наверное, никто не привезет в тайгу, в горы многотонную лазерную установку и не будет пулять по деревьям. А зачем? Очень такой важный вопрос. Но в 96-м году этот вариант был исключен полностью. Поэтому для меня эти артефакты, эти доказанные, исследованные, причем там на очень хорошем уровне, поскольку, напомню, занимались исследованиями ядерщики, это ученые, которые могли себе позволить в то время, да и сейчас могут себе позволить использовать для исследований самые новейшие научные инструментарий. Одним словом, это доказательство иного воздействия на наши территории, на нашу землю, на наши деревья. Это доказательство для меня сейчас стоит в первом ряду наравне с другими самыми яркими доказательствами действия внеземного разума. Ну, такими как находка на реке Нарада древних вольфрамовых изделий, которые однозначно говорят в пользу их иного искусственного происхождения, то есть вне нечеловеческого искусственного происхождения. То есть мы, иными словами, получили в свои руки месяц назад одно из ярчайших доказательств применения высокоточного энергии. Я намеренно опускаю слово «оружие». То, что это было оружие, еще не доказано. Мы еще не нашли, кроме следов попаданий на деревьях, не нашли других повреждений. Напомню, что ни один человек, ни одно земное здание или устройство не пострадало от действия этого лазера. Поэтому, так сказать, я слово «оружие» употребляю в данном случае в кавычки. Вот, с одной стороны, я заканчиваю эту историю. Она преобразовалась из, ну, по крайней мере для меня, из истории, которая может быть связана там с иными цивилизациями, с проявлением иного разума. Она преобразовалась в историю, где точно присутствуют уже артефакты не искусственного происхождения, не имеющие отношения к нам. Но хотя здесь можно поставить там жирную точку и сказать, и удовлетвориться полученным результатом, хотя, на мой взгляд, это промежуточный, конечно, результат, надо копать дальше. Но я напомню, изначально цель, которую мы себе ставили, одну из целей, по крайней мере, благородную цель найти, а если найдем, то, может быть, оказать помощь какую-то посильную, а может быть, и помощи не надо будет оказывать. Но в любом случае мы очень серьезно настроены на то, чтобы найти остальных карликов. И я, естественно, с этого начал. И, наверное, этим я и закончу свой сегодняшний рассказ. Потому что кто-то все-таки ждет, когда я оглашу о судьбе остальных живых существ. Вот то, что мы знаем на сегодняшний момент, то есть мы ищем до сих пор, продолжаем искать очевидцев, которые видели живых существ как до появления Алешеньки, так и после его смерти. Нашли как минимум несколько очевидцев, которые видели карликов после смерти, что однозначно говорит в пользу того, что, ну, где-то живые существа есть. И вот я пытаюсь, согласно этим свидетельским показаниям сейчас, я понимаю, что они далеко не полные. Я понимаю, что далеко не все очевидцы, которые случайно видели каких-то низкорослых существ, вообще знают, что это кому-то нужно. Я очень надеюсь, что после нашего сегодняшнего разговора, может быть, появятся новые очевидцы какие-то. Ну, в любом случае, я понимаю, что информация у нас весьма, так сказать, фрагментарная, но из этой фрагментарной информации следует, что карлики никуда, в общем-то, не исчезли. Они продолжают оставаться в ареале вокруг Кыштыма, ну, с оговоркой только, что чем позже их видят очевидцы, а очевидцы после 96-го года, прошло 19 лет, их видели порядка там десятка раз, и последний раз видели, извиняюсь, не последний, крайний раз видели всего несколько лет назад. То есть, а это говорит о том, что, ну, несколько лет назад это могут быть они живы и по сию пору. У нас есть все на это основания. Несколько лет назад их видели, и чем позже видит очередной очевидец, тем дальше от Кыштыма, они, да, они немножко, видимо, то ли дрейфуют, то ли мигрируют, то ли отдаляются, то ли они нашли новое место жительства. Ну, действительно, что им делать возле жилья, где мальчишки когда-то по ним кидали камни, в общем, ничего хорошего они не увидели, где погиб их товарищ, наверное, не знаю, какую должность там он занимал при жизни. Но в любом случае, вот следы этих существ уходят немножко в сторону леса. Не буду сейчас говорить, какого леса, чтобы не натравливать какую-то погоню на хвост этим самым очевидцам. Но среди тех описаний, которые до нас доходят, к сожалению, есть и трагичное описание. Вот согласно большинству описаний очевидцев, люди просто встречают какого-то карлика, одного-двух, уже в трех-четырех не встречают. Не знаю, то ли они разошлись, то ли их осталось немножко. Но вот одно из недавних описание очевидцев, это то, что человек видел, человек, который ехал ночью по дороге из Снежинска, он встретил в свете фар двух людей, как он сначала посчитал, но когда ближе подъехал и фарами осветил, он увидел, что это два человечка, только очень маленькие. И вот один человечек лежал на обочине дороги, он, водитель думал, и, наверное, я думаю, он прав, водитель посчитал, что этого человечка сбила какая-то предыдущая машина, потому что он не шевелился. Вот это лежащее тело не шевелилось. Ну и судя по тому, что оно на обочине, очень характерная, так сказать, ситуация. Скорее всего, действительно его сбила какая-то машина, а второй человечек, он был жив, он стоял рядом, и, видимо, так сказать, своей позой, своим поведением он был достаточно трагичен, так сказать, настроен. Он смотрел на тело товарища, ну и, в общем, не знаю, что он думал, но ситуация была очень человечная. А для меня очень печально в том смысле, что если до сих пор, до этой истории мы искали трех-четырех живых существ, то сейчас, наверное, еще одно существо надо вычеркнуть в этом списке. Но, тем не менее, остается не 3-4, а 2-3 существа. Я очень надеюсь, что они еще, повторяюсь, конечно, извините, что они все еще живы. И вот только на этом основании, даже не упоминая о всем том, что вы слышали до этого, о лазерных следах, о каком-то объекте на дне озера, который надо поднимать, даже об этом не упоминая, даже только вот говоря об этом, о гуманитарной миссии, о поиске пропавших этих несчастных существах, только на этом основании, как вы понимаете, у меня есть вся уверенность моя говорит о том, что наша 11-я экспедиция в Кыштым, которая закончилась недавно, не была последней. Я очень надеюсь, что в ближайшее время или в следующем году будет следующая экспедиция. И, как всегда, у нас все экспедиции на волонтерском принципе. Люди могут принять в ней участие и попытаться, так сказать, поставить, если не точку в этой уже многолетней истории, будет как раз, к слову сказать, в следующем году 20 лет этой истории, но, может быть, попытаться разобраться в каком-то из этих пунктов. То, что нас будут ждать какие-то сюрпризы, я в этом абсолютно убежден, потому что, как вы понимаете, без сюрпризов, без внезапных новых деталей, которые делают нашу, вроде бы, казалось уже, я занимаюсь этой историей много лет, мне кажется, уже знал эту историю давным-давно, знаю ее во всех деталях, но даже для меня она каждый раз предстает в новом виде, и каждый раз мне приходится ее перезагружать, понимать и пытаться осмыслить заново. Вот и сейчас я попытался за время своего рассказа фактически перезагрузить в своей памяти и в вашем представлении эту историю. Я очень надеюсь, что вы получили хоть какое-то, так сказать, представление о том, что творилось в 96-м году и творится по сию пору, поскольку для меня эта история еще не закончена. Не потому, что мы еще не во всех деталях разобрались, а как вот, знаете, когда говорят военные поисковики говорят, война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний погибший. Но в данном случае исследование не закончено, пока не найден или не похоронен, или не найдено тело мертвого, или не найдены живые существа, которые здесь все еще есть. Вот пока мы не убедимся, что хотя бы в этой части истории уже поставлена точка, мы обязаны, а иначе по-другому и быть не может, если мы представители разумной цивилизации, мы обязаны разобраться с судьбой тех, кто оказался волею судеб на нашей планете. Хороший или плохой зависит от нас. Ну вот, если время наше истекло, если есть какие-то возможность для вопросов, то я отвечу на вопросы, если они, конечно, есть. Да, конечно, вопросы такие есть, и мы перейдем в следующей части именно к формату вопрос-ответ, где я с тобой буду общаться и буду зачитывать вопросы, потому что уже в чате накопились вопросы, и там, в частности, есть вопрос, а задавался ли мой вопрос, или когда будете задавать мой вопрос. Так вот, следующая часть подразумевает как раз такую форму общения, где вопросы будут задаваться. Но перед тем, как запустить очередную музыкальную паузу, я с печалью хочу процитировать древнюю заповедь славянскую, которая гласит так: «Не проявляйте агрессивность против тех, кто прибывает к вам из других миров, ибо как вы будете вести себя, так и подумают они о всех жителях мира вашего». Наверное, в качестве эпиграфа надо эту фразу ко всему рассказу поставить. Да, ну вот дальше слушаем музыку. Не для меня придет весна, не для меня дон разольется, дон в сердце девичье забьется с восток, урган чуть не для меня. Для меня цветут сады в долине, роща расцветает, дом слава и весну встречает, он будет петь не для меня. Журчат ручьи, текут алмазными струями, там небо черное. придет Пасха. За стол родня вся соберется, Христос воскрес, Иисус польется. Пасхальный день не для меня. Не для меня цветут цветы, распустит роза цвет души эстей. Сорвешь цветок, а он заглянет. Какая жизнь не для меня. Он в тело белое вобьется, и слезы горькие польются. Такая жизнь враждет меня. Обсудим вместе. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 22-й день месяца, завершение 7523-го лета, пятница по древнему календарю, а по современному 2 сентября 2015 года, среда. Каштымский карлик, перезагрузка, говорю это с некой печалью того, что услышал. Потому что, вот знаешь, Вадим, вот ты правильно сказал, что эта проверка, в общем-то, не для них, это проверка для нас. Проверка на нашу человечность, на нашу возможность проявить себя как человеки, на то, как мы реагируем на других иных существ. И даже неважно, прилетели с какой-нибудь миссией сюда, со злобной, с разведкой, или там сражались они с кем-то, может быть, даже с кем-то из наших сражались, я не знаю, из наших, в смысле, заступников, защитников. Но всегда на Руси, в общем-то, относились к побежденным, ну, с какой-то... с добротой, что ли. Вот даже французов, когда тех же били, да, вот они приходили обмороженные, их принимали, и все, и с ними сражаться переставали. Тех же немцев, когда под Сталинградом разбили, их приняли, да, злые были на них, но над ними не издевался никто. А здесь одного с задницей раздавили, другого машины сбили, там еще кого-то камнями закидали. Что же мы за свиньи такие, что же мы за существа такие? Мне просто стыдно становится. Ну, тем более, что наверняка они не враги нам были. Я еще не упоминал о том, что другие карлики приходили, ну, по крайней мере, один другой карлик приходил не к Тамаре Просвириной, а к другой женщине, в другом доме, в ее дом. И ничего плохого я не сделал. Ничего не украл, никого не, кстати, никому ничего пальцем не тронул. Был такой эпизод. Нам рассказывала местная начальница, которая просила себя не указывать, нигде не упоминать. Она занимает, так сказать, высокий пост у себя там в Кыштыме. И вот у себя она в гостях видела одно из этих существ. Подчеркиваю, это был всего-навсего один из эпизодов, но который дает мне основание считать, что у них не было никакой цели, задачи, ну, как-то нам навредить. Хотели бы, навредили. Хотя бы потому, что несмотря на такую разницу в весовых категориях, ну, карлики же маленькие, человек ничего при встрече не смог сделать с этим карликом. То есть такое ощущение, что он его каким-то то ли гипнозом, то ли вот иным воздействием просто, так сказать, отключил. То есть, иными словами, у них есть возможность, несмотря на такой маленький рост, за себя постоять. И тем не менее, ничего плохого, повторяюсь, мы от них не видели. Ну, с другой стороны, вот вскрывшиеся новые обстоятельства с этими лазерными, со следами лазерного побоища, они, конечно, на некоторые размышления заставляют нас уйти в эти размышления. Да, наталкивает, да, что же там все-таки было. Ну ладно, и еще здесь надо подумать, что вот насколько все-таки хрупкие человекообразные существа, когда они остаются без того вооружения, без того оборудования, к которому привыкли, или которым их снабдили. Вот достаточно было убрать у них вот это средство передвижения, и вот как мы сейчас видим, они вполне возможно, что бомжуют. И вот представьте себе, вы где-то оказываетесь в незнакомой ситуации. Разбилась там ваша машина, или там вертолет, или самолет, и вас будут встречать местные обитатели, местные аборигены. И вот как вы себя проявляли в жизни, так, наверное, к вам будут относиться. Это еще один повод задуматься о том, что, друзья мои, не кичитесь тем, что у вас есть, а думайте о том, а что вы будете делать, когда у вас этого не будет. Как вы себя проявите и как к вам отнесутся, то есть, а чем вы ценны? Очередным самолетом, вертолетом, золотым унитазом? Или что-то у вас там более ценное внутри вас живет? Ну ладно, давай перейдем, наверное, уже к вопросам, потому что наши слушатели заждались, когда же их вопросы будут озвучены. Итак, ну, начнем с самого начала. Василий Васильевич вот из чата нам набросал вопросов. Вячеслав, вопрос к Вадиму. Знает ли он про то, что в других частях мира находили подобных карликов? В частности, брат Алешки Кыштымского, карлика, был пойман в капкан для крыс в Мексике в мае 2007 года фермером. Здесь приводит свое имя. Позже погиб и мумифицировался. Да, знаю, и я могу продолжить этот список так тезисно. Еще один собрат, в кавычках, конечно, возьмем это утверждение, собрат он или там из одного экипажа, или просто, или хотя бы, так сказать, из одного биологического вида, мы этого не знаем. Но, тем не менее, значит, подобный эпизод пришел из Чили. Не так давно я встречался с представителем Израиль Космопоиск, здесь в Москве встречался, и мы с ним подробно обсуждали еще один эпизод, который произошел в Израиле. Ну, у нас в Космопоиске освещались и тот, и другой, и третий эпизод, поэтому для интересующихся я отсылаю за подробностями либо в интернет, либо к нам на сайт. Но хочу сказать, что израильским случаем вот встреча с представителем Израиля Космопоиск была посвящена тому, что очень просил их заняться, обратите большое внимание на этот случай в свете открывшихся новых обстоятельств, о которых я также им поведал. Ну и, соответственно, что там будет нового в Израиле, я пока сказать не могу, этот разговор был совсем недавно. Что касается Мексики и Чили, то и там есть представители Космопоиска, тоже я их настраиваю на то, чтобы они на эти истории обращали внимание больше, чем обычно наши серьезные люди обращают внимание на желтые истории. Ну, то есть такой своеобразный урок я извлек из этой кыштымской истории тем, что сначала смотрел на нее как на желтую, ну и, соответственно, вот время какой-то потерял. Если бы сразу, так сказать, занялись по-серьезному этой историей, наверное, может быть, мы сейчас уже не разговаривали вот так в каких-то трагичных нотах о том, что пропали существа, что живы они или мертвы, мы даже не знаем. Знаем, что еще один погиб. Может быть, мы действительно спасли бы ситуацию. Вот чтобы не доводить до таких трагичных финалов там, мы, с одной стороны, настраиваем наших участников космопоисков в тех странах, чтобы они более серьезно обратили внимание, а во-первых. А во-вторых, я вообще надеюсь, если получится с деньгами, то самостоятельно отправиться вот в вышеназванные страны и тогда провести исследование на месте. Но здесь я, как вы понимаете, не могу давать обещания, как быстро я выполню эту миссию в силу понятных причин. То есть будут какие-то средства на это, обязательно это сделаю. Это одно из первых, одно из самых важных дел, которые я вот ставлю на ближайшее время. Угу. Скажи, пожалуйста, есть какие-то упоминания о том, чем кормили вот этого карлика Алешеньку? Не просто упоминания, на эту тему я подробно общался с участницами, не свидетелями. Свидетелями это, кстати, было в прошлом, а в этом году, я напомню, сначала мы нашли одну бабушку, которая призналась, рассказала подробно, как она кормила. А вы совсем недавно еще одну, вторую. Обе рядом живут, до сих пор живы. Значит, и традиционно читается, ну, в интернете распространена такая байка расхожая, которая тиражирует в передачах, о том, что кыштымское существо ело, цитирую, ириски и сгущенку. А теперь уточняю, первоисточник это не байка, это правда, но это часть, это малая часть правды. Это как если бы кого-то из нас, вот, меня, вас, любого застали бы в произвольный момент обеда, там, и вы кушаете там напоследок, отведав супа, борща, там, первое, второе, и в момент, когда вы допиваете компот, кто-то бы вас увидел и после этого говорил, что вы питаетесь только компотом. Это, конечно, правда, но это не вся правда. То есть существо было очень много разностороннее питающимся. Оно ело буквально, ну, если не все, то почти все, что предлагали бабушки, а сердобольные бабушки в основном кормили супами этого карлика. И, к слову сказать, специально для тех, кто, для химиков, для биологов, которые не понаслышке знают, что такое аммиачная жизнь, вот какие химические реакции, биологические реакции вот, вступает наша еда с микробами, с бактериями, живущими в нашем кишечнике. Я надеюсь, если так, специалисты вот, среди наших радиослушателей есть, представляющих, что там, какое преобразование химическое происходит в нашем желудке. Так вот, представьте себе, примерно такую же реакцию, только гораздо более сложную, поскольку происходит она в аммиачной среде. И вот еда, и в первую очередь питье, потому что это существо на самом деле больше интересовало в нашей еде именно вода, водяная составляющая. Вот эта водяная составляющая для этого организма, видимо, была очень важным. Видимо, кстати, оно в основном питалось едой. Водой. И именно поэтому органы выделения ему не особенно важны были. Но так или иначе, это очень любопытный вопрос, который, когда я общался с биологами на эту тему, вызывал у них колоссальнейший интерес, потому что ну, действительно невероятно вот, поговорить серьезно на тему, не просто пофантазировать на тему, как может выглядеть существо другой формации, не белковое существо, а поговорить о том, как оно питается, как оно приспосабливается к нашей атмосфере, там, к нашим условиям, к нашим температурам и так далее и тому подобное. В общем, одним словом, это фактически такой живой материал для интересующихся ученых. Я подчеркиваю слово «ученый» в моем понимании. Я разделяю ученых и научных работников. Ученый – это человек, который доверяет фактам. Вот карлик – это факт. Нравится он нам или не нравится, вписывается он в наше представление там, о нашем мироздании, о том, что мы знаем об окружающей среде, или не вписывается, виноват не он, а наше знание или недостаток наших знаний. Поэтому вот для реальных ученых, а не научных работников, эта история не просто, так сказать, любопытная, она дает подсказки на очень многие, казалось бы, так сказать, умозрительные, такие теоретические представления о том, как может выглядеть инородная жизнь, не белковая жизнь. Понятно. И тогда возникает следующий вопрос. Ведь приходилось этим бабушкам с ним общаться. Каким образом они с ними общались, с этим Лешенькой? Да, и этот вопрос я всем задавал и неоднократно задавал. В основном эмоциями. То есть так же, к примеру, как люди общаются с животными, с младенцами, с теми, кто не может говорить на нашем языке. Существо на нашем языке не говорило. Вот если коротко ответить на этот вопрос. Но взгляд и поведение его было достаточно осмысленным. А если говорить не о существе под номером РАС, под именем Алешенька, а о других существах, вот о существе номер 2, то существо, которое пришло в гости к местной начальнице. Другой женщине, да. Другой женщине, да. Так там вообще общение у них было настолько, как бы сказать, неравнозначным, что женщина, начальница, почувствовала себя младенцем по сравнению с взрослым, осмысленным взглядом, таким многоговорящим. То есть существо на него посмотрело, не сказало ни слова, не обронило ни полфразы, ни одного звука. Но при этом с одним своим взглядом оно как бы поставило эту женщину просто на какой-то уровень, на ступеньку ниже. Она почувствовала себя ничтожной, какой-то глупой. И от этого огорчения, говорит, она рассказывает, она просто, так сказать, в ужасе была не от страха, а именно вот от такого, не унижения это, наверное, а от осознания того, что ты вдруг оказался просто ничтожеством рядом с кем-то разумным. Но это подчеркивает, конечно, на уровне эмоций, там, диалогов каких-то о квантовой материи или там, о тайнах Вселенной, к сожалению, никто не вел. А хотелось бы, конечно. Я даже не знаю, так сказать, возможно ли это. Во всяком случае, языковой барьер, безусловно, здесь имел место быть. То есть гипноз возможен, но разговора вот такого непринужденного, как у нас с вами, мы с вами как бы стоим на одной экологической нише, на одном разумном уровне, и обладаем, и между нами нет языкового барьера. И мы поэтому свободно общаемся. Но вот с этими существами, безусловно, не все так было просто. Вот так вот живешь, развиваешься, по карьерной лестнице поднимаешься вверх, и вдруг бабах, появляется такое существо. Опа, и ты узнаешь, да, что ты ничтожество. Да, и ты знаешь, что еще даже в ясельную группу не попал по уровню развития. И даже сказку про колобок еще предстоит тебе изучить. Хорошо, ну а вот та женщина, которая вторая, как она описывает это существо, схожести, различия, что вот она про него сказала, то есть по размерам, по каким-то еще критериям, он отличался от того, что эти бабушки рассказывали? Отличался. Они были похожи в том, что имели одинаковый рост, одинаковую форму. К слову сказать, я очень долго, очень подробно составлял фоторобот, рисованный робот, рисунок этого погибшего Алешеньки. Для этого мне пришлось обойти там много людей, которые видели его живым, и обойти четырежды. То есть я сначала зарисовал, как сам понял, как он был живым, а потом обошел их, выслушал их поправки и критику, внес эти поправки, изменения, потом снова, в общем, и так в четыре захода. Вот только на четвертом заходе рисунок живого существа оказался, ни у кого не вызвал нареканий. Все согласились, и вот уже с этим рисунком так получилось, когда я общался с женщиной, которая встречалась с карликом номер 2, У меня уже был этот рисунок, и я ей, так сказать, незамедлительно продемонстрировал, на что, так сказать, ответ был такой, что да, конечно, сильно похоже, то есть по форме, по очертаниям, по размерам, даже глаза, там все сходится, только резкая разница, ключевая разница. Карлик номер один был сплошь лысым. Очевидцы говорят, у него торчало три волосины буквально на голове. Я, как бы сказать, не иронизирую, так стараюсь максимально нейтрально это все описывать. Но он был лысым, одним словом. А карлик номер два был волосатым. Конечно, естественно, лысый может в одночасье стать волосатым. Пардон, волосатый может стать лысым в одночасье. Наоборот, не так быстро происходит. Но тем не менее, вот на этом основании, а также на основании того, что карлик номер один был раненым, то есть он не мог передвигаться, его носили на руках, а карлик номер два передвигался на своих собственных ногах. Вот на основании этих двух вещей, а также на основании того, что они примерно одинаково по времени появляются, и, соответственно, не может быть такого, что это один и тот же. Вот на этом основании я считаю, что это именно карлик номер два. И соответственно, это, опять же, говорит в пользу того, что этот-то остался живой. Его-то мы должны искать. История не столь драматична. Она не... гораздо, так сказать, позитивнее, чем казалось изначально. Да, вот ты когда стал говорить там про волосы, мне вспоминается старый фантастический фильм Советского Союза «Отроки Вселенной», да, «Москва Кассиопея», там «Агапит, ты уже большой, у тебя растут волосы», когда уже в конце обращаются к человеку из той планеты, который помогал. А вот он стал взрослым, у него волосы стали расти. Хорошо, давай еще я зачитаю из чата. Вячеслав. Также известно, что дольмены в Адыгее, где этим летом был Вадим, строились для карликов гигантами, скелеты которых находят в различных частях света. Подобные сооружения располагаются в разных частях света. У каждого народа, на территории которого находится подобное сооружение, существует свое название для мегалитов. Например, у адыгов есть свое название дольмена – «Исп-Ун». Переводится оно как «дом карлика». Это название связано с легендой из адыгейской мифологии. У адыгов есть поверье, что дольмены строились гигантами. Постройки, по легенде, должны были укрывать от непогоды малорослое племя людей, у которых не было физических сил, чтобы построить себе жилище. Говорили, что они были как так малы, что для верховой езды использовали зайцев. Вопрос Вадиму. Изучал ли он истории и каково его мнение по поводу дольменов? Ну, дольмены, конечно, может быть, имеют отношение к карликам, к этим или другим. Карлики, как вы понимаете, встречаются в мифологиях и в рассказах, и в представлениях очень многих народов. И чтобы нам не трогать, как бы, других сейчас карликов, подробно напомню, что такая вытянутый череп нашего кыштымского карлика у многих вызвал ассоциации не с кавказскими карликами, а с карликами, которые чаще мы видим, конечно, встречаем в сказках, но это те карлики, которые именуются гномами. Вспомните, как обычно классический гном рисуется именно с длинной шапочкой, такой вытянутой. И как она, такая вытянутая шапочка, держится в таком... как она не падает на бок, а держится вертикально, это было сложно мне, как ребенку, понять. А если представить, что под шапочкой на самом деле находится не обычный для нас, похожий на наш череп, а вытянутый, как у кыштымского карлика, то тогда все становится на свои места. Тогда и кыштымские карлики, они же гномы, они же вот подобные для кого-то сказочные, для кого-то реальные существа, вовсе, так сказать, не придуманы одновременно в разных частях мира, как будто бы сказочники и создатели легенд договорились и вот между собой и один и тот же образ воплотили в своих рассказах. Вот я, как бы, намекаю на то, что, может быть, не все сказки такие уж сказочные. Ну, может быть, и кавказские, кстати говоря, дольмены тоже имеют отношение к этим гномам, кыштымским карликам. Да, такие рассказы, Вячеслав прав, я встречаю в легендах периодически, не только у адыгских народов, там и других существует. Но все-таки вот мое личное мнение про дольмены, я бы предложил бы ведущему вернуться к теме дольменов как-нибудь в следующей передаче, потому что, безусловно, это заслуживающая отдельного разговора загадка, которая распространена буквально у нас, если не под ногами, то для любопытных она на расстоянии вытянутой руки. Это вовсе не карлики, которых надо разыскивать. Дольмены не надо разыскивать. Они, как бы сказать, никуда не прячутся. Ну, по крайней мере, часть из них. И уже это, так сказать, немым укором они над нами стоят. Мы никак не можем над ними разобраться. И впору, да, тут объяснять дольмены хоть сказочными разгадками. Может быть, это действительно дама гномов. Но, тем не менее, мое личное мнение, что к гномам они не имеют отношения, значит, могу объяснить, почему. Даже если идти совсем по примитивному пути дословно вот воспринимать эту легенду, что это домик для гномов, да, с одной стороны, плюс этой версии в том, что отверстия, которые существуют во всех дольменах, они маленькие, и в эти отверстия взрослый мужчина не пролезет. К слову сказать, вот раньше, когда мы ездили на исследования дольменов, мы специально брали детей, чтобы они залезали внутрь, потому что, ну, только они могут забраться внутрь и там что-то сфотографировать. Взрослые это сделать не в состоянии. В некоторые особо большие дольмены могут пролезать девушки. А я вот несколько раз, пробуя в особо крупные дольмены пролезть, несколько раз попадал в ситуацию, ну, вот похожую, напоминающую, как неудачно вылезал из кроличьей норы Винни-Пух. То есть я просто застревал. Но что еще раз говорит о том, что эти отверстия не делались для человека. Но, то есть маленькое существо залезть может, безусловно. И вот тут и фантазия подсказывает, раз взрослый джигит, адык, не может залезть, а там ребенок залезает, значит, вывод. Ага, делалось для детей. А может быть, даже не для детей, а для карликов. Но я, если идти вот по прямолинейно по этой версии, эта версия имеет ряд минусов. В частности, извините, очень неудобно залезать на высокий порог. Если мы вспомним рост карликов, о которых я все время говорил, это порядка 25-30 сантиметров. А многие отверстия для дольменов находятся на высоте, некоторые низко над землей. Да, согласен, но это речь в основном о дольменах, которые уже вросли в землю, или земля, там уровень земли поднялся. А те, которые не затянулись глиной, не заросли там травой, они эти дольмены имеют очень высокое отверстие. И забраться в дом, то есть если представить себе, что это некий дом для карлика, дом для спасения, вот за карликом, за гномом там бегут дикие звери, и, конечно, ему желательно иметь где-то поблизости такой бронированный каменное укрытие, куда он может заскочить, а дикий зверь нет. Удобно, согласен, но беда в том, что большинство диких зверей в это отверстие тоже прекрасно залезет, а гном не залезет, потому что ему для начала надо запрыгнуть или лестницу подставить, чтобы добраться до высокорасположенного отверстия. Если только, конечно, это отверстие уже там не заросло там глиной, не затянулось. Так что вот с такой прямолинейной версией не все так гладко, и я думаю, ее придумали адыги, ну и другие народы, ну, просто вот зная, что с одной стороны гномы, карлики были, да, были, факт, ну не факт, но, по крайней мере, устойчиво такое легенда существовала и существует, А с другой стороны, вот домики, вот с маленькими отверстиями. Вот они соединили одно с другим, и вполне логичная версия, версия-сказка появилась. Но, еще раз подчеркиваю, пока я очень негативно к этой версии отношусь, но, тем не менее, честно говорю, пока не установлена до конца не общепринята какая-то одна версия, я расскажу свою версию, которую считаю самой, на мой взгляд, самой достоверной. Но пока она не является общепринятой, мы обязаны помнить о всех остальных версиях, даже таких сказочных, как «Домики для карликов». Почему бы и нет? Ну хорошо, я думаю, что мы сделаем отдельную передачу по дольменам и схожим сооружениям. Я думаю, там будет о чем поразмыслить. Давай дальше вопросы будем зачитывать. Аркуинон. Вопрос Вадиму. Обращалась ли группа, которая занимается расследованием происшедшего с этим карликом, к экстрасенсам или другим ведущим людям? Периодически мы обращаемся, ну, чаще всего люди обращаются к нам, то есть наши исследования давно уже на уровне, когда люди о них слышат, и те, кто может помочь, нас находят. Я никогда не топаю ногами, не кричу, там, не брезгую одним словом вот, общением с этими людьми. Всегда готов к общению. Но у меня давно выработалась своя стратегия. Я с удовольствием принимаю такую помощь, но предупреждаю людей. Я никогда не обещаю, что мы будем ориентироваться только на одну версию или только на одну инструкцию, условно говоря, которую нам будет диктовать один человек. Да, каким бы авторитетным он не был. У меня среди моих знакомых есть огромное количество экстрасенсов, людей, которые называют себя таковыми именами. Мы прекрасно понимаем, ну, как сказать, мы все люди взрослые, и понимаем, что среди любой профессии, любую профессию, без исключения, какую бы мы ни взяли, там, журналистов, там, инженеров, водителей, художников. Ну или врач, про которого ты говорил. Или врачей, да. В любой профессии есть как обычные, ну, скажем так, обычные люди, так и гении своей профессии, мастера своего дела. А остальные, так сказать, отбывают от звонка до звонка, зарабатывают зарплату. Работают за зарплату. Вот кто, если с этой такой осторожной формулировкой все согласны, то тогда мы не будем спорить на тему того, все ли экстрасенсы являются настоящими экстрасенсами. Ну, конечно, не все. Кто такими, как бы сказать, гениальными являются, наверное, очень малый процент. При этом я понимаю, что ругать человека за то, что он не является гением, как бы глупо и некорректно. Если у человека получается... То есть я прошу, одним словом, всех экстрасенсов, которые к нам обращаются, прошу понимать, что мы не будем заглядывать в рот и, как бы сказать, заискивающе кивать и с порога верить до буквы на каждому слову, которое нам эти люди будут вещать. Но, тем не менее, я обещаю, что все сказанное этим человеком, все, что можно проверить из сказанного этим человеком, мы обязательно проверим. И если это подтверждается, то да, действительно, в моем личном рейтинге или в моих личных предпочтениях я буду очень сильно этого человека уважать. И я очень ценю людей, экстрасенсов, у которых сведения которых подтверждаются. Если же нет, что обычно в большинстве случаев и бывает, то, честно скажу, я, так сказать, не хихикаю и не предаю анафеме, я не кричу громко, вот шарлатан. Я понимаю, что экстрасенсорика – дело очень тонко настраиваться нужно на восприятие. И далеко не у каждого, и далеко не всегда это получается. Поэтому, если не получилось, ну что, не получилось, так не получилось. Mm-hmm. Так вот, мы, конечно, обращаемся ко многим, но, тем не менее, пока вот в этой истории не совсем, как бы сказать, мы благодаря экстрасенсам как бы, получили нужные сведения. То есть, если у кого-то есть свои сведения, присылайте. К слову сказать, в интернете можете набрать по поиску и найти битву экстрасенсов, которая была целиком посвящена этой теме. Она снималась, в том числе при моем участии, я там был в качестве эксперта, на всякий случай скажу, не в качестве экстрасенса, съемки происходили в ноябре прошлого года. Очень любопытно так посмотреть, неважно, вы доверяете экстрасенсам или не доверяете, просто посмотрите. У нас, скажем, в некоторых местах мурашки по коже идут, потому что я понимаю, что далеко не все экстрасенсы могли знать. Ну, я имею в виду, даже если предположить, что кто-то им подыграл там, и подсказал, о ком пойдет речь, даже в этом случае многое из сказанного экстрасенсами, ну, немного, но кое-что из сказанного экстрасенсами не знал никто на этой передаче, кроме меня. Я за это ручаюсь. Поэтому к словам, ну, как минимум двух человек вот из той передачи, я, естественно, после этой передачи отношусь несколько, так сказать, более уважительно, чем прежде. Да, я смотрел кадры, и на самом деле некоторые моменты меня очень заинтересовали, как там победители очень себя хорошо проявили, там было несколько человек, которые вот в тройку вошли, и как они очень много чего интересного рассказали, и вот там был как раз атаман, насколько я понимаю, да, который рассказывал... Да, слово о казаках, там да, был да, один да. казак. Да, не знаю, атаман, не атаман, но казак, да, который... Нет, он не атаман. А, ну хорошо. Он ссылался на атамана, который... А, ну да, может быть, да. Вот, и он сказал, да-да-да, там вот подтверждение тому, что говорят правду, такие моменты там были. Ну хорошо, значит, вернемся к нашему эфиру. Здесь мне понравилось высказывание Колоброда в стихах. «Луны ущербный лик встает из-за холмов, в лесу продрогший фаун играет на сопелке, упившийся соплю бухгалтер Иванов бредет сквозь лес в своей летающей тарелке. Он не бухгалтер, нет, он чужеземный гость, застрявший навсегда среди российских весей. Он космолет разбил, и здесь ему пришлось всерьез овладевать нужнейшей из профессий». Это что касаемо профессий, о которых мы говорили. Давай теперь... Похоже на правду. Да, люди в черном сразу вспоминаются. А мне Кин-дза-дза почему-то. Ну, и то, и другое имеет место быть. Хорошо. Так, давай посмотрим. Еще здесь вопрос был такой. Водолазы будут спускаться на дно озера? Ну, технические моменты я сейчас обсуждать по понятным причинам не буду. Это техническое, технологические наши некоторые секреты не будем раскрывать. Вот. Но если кто-то хочет принять участие, подчеркиваю, в личке, пожалуйста, обращайтесь. Вы, наверное, догадываетесь, что Космопоиск, конечно же, в основном проводит открытые экспедиции, куда приглашают все по волонтерскому принципу, приглашаются все. Но есть экспедиции, и это как раз из их числа, куда я не очень хочу видеть людей, которых вижу первый раз. Я бы хотел предварительно с этими людьми переговорить, поскольку, как мы понимаем, речь идет о очень важном деле, об очень ответственном деле. И я понимаю, что здесь ответственность на нас лежит, на мне, как организаторе экспедиции, очень большая. Поэтому прошу прощения сразу, я не буду, как бы заранее говорю, анонимно никого в такие экспедиции я не приглашаю. Только после открытых экспедиций, милости просим. Хорошо. Георгий уже второй раз пишет. Передайте Вадиму от семьи Соболевых привет, и что памятник восстановим, и будет лучше прежнего. Огромное спасибо за привет. Я понял, от кого этот привет. Но для всех остальных я вынужден откомментировать, поскольку я ничего не говорил о памятнике. И здесь я обязан вставить слово. Я хотел о памятнике упомянуть в конце. Одна из целей, гуманитарных целей нашей сегодняшней миссии, недавней миссии в Кыштыме, мы собирались, наверное, кто следит за нашей деятельностью, помнит, еще весной я проводил опрос о том, надо ли поставить памятник кыштымскому карлику. Большинство проголосовало «за». Но если кто-то думает, что я шучу, когда провожу подобные опросы, что это какая-то такая сумасшедшая идея. Вы знаете, очень много сумасшедших идей или идей, казавшихся сумасшедшими, мы реализовали. И вот также на этот раз люди приехали, и даже люди, читавшие про то, что будет делаться памятник, приехали, были поражены о том, что это, оказывается, была не шутка, и что мы действительно будем строить памятник. А да, почему бы не построить? И мы построили памятник. Фотографии его есть, этого памятника. Кстати, сразу скажу, вот здесь Георгий, он любезно сбросил несколько фотографий прямо в чат, и те, кто в чате находится, могут лицезреть, насколько интересно здесь это памятник выполнен. Я тоже сейчас осмотрю и просто любуюсь, как это оригинально сделано, и, в общем-то, есть на что посмотреть. И вот он пишет, да, у берега озера Анбаш. Да, стоит этот памятник. И здесь вот вторая фотография, где присутствует несколько человек с флагом красным. Вот. Так что... Да, и к этому памятнику уже, он уже стал таким, такой местной достопримечательностью. Мы еще там были, мы только разъезжались, а к этому памятнику потянулись туристы. Уже денежку там к нему, ложили денежки к нему. Ну, как к достопримечательности. Повешивали ленточки на деревья. То есть стали относиться... Большинство нормальных людей стали относиться к этому памятнику, ну, действительно, как памятнику. Причем я, когда строил его, настаивал на том, что мы не утверждаем, что ставим памятник инопланетянину. Там это не написано. Там... Я даже не стал писать слово «карлик» на памятнике. Очень долго спорили, что же там написать. И в конце концов написали, что памятник поставлен кыштымскому существу. То есть без указания, кем оно является. В конце концов, вспомните, мы сейчас говорили, что это ведь история не про инопланетянина. Это история про нас с вами, о том, как мы, какую роль мы занимаем и как мы к этому относимся. И этот памятник, по сути, он был как лакмусовой бумажкой, который показывает наше с вами отношение. И оказалось, что большинство людей отнеслись к этому, ну, именно по-человечески, по-человечно. Но я догадывался, что так будут делать не все. И опять же, я это рассказываю без какого-то, ну, не то что сожаления. Конечно, я сожалею, что памятник вандал, подчеркиваю, в семье не без урода, нашелся вот такой вот нелюдь, который это сделал. И имя этого человека мы знаем. И что мы будем делать дальше, так сказать, с ним? И нужно ли что-то с ним делать? Это сейчас вопрос. То есть торопиться мы с действиями не будем. Я надеюсь, что он восстановит сам этот памятник. Если не восстановит, мы, конечно, сделаем это сами, безусловно. Я уверен, не сделаю это я, так сделает кто-то другой. Но я где-то даже в душе, ну, если не рад тому, что вандал этот себя выдал, это был в какой-то степени провокация, этот памятник. Это, знаете, как на живца. У меня нет второго карлика, чтобы как на живца поймать негодяя на второго карлика. Даже если бы был, это было бы негуманно. Наверное, вот поймать негодяя на памятник, это гуманно, потому что при этом, сами понимаете, никто из живых существ не пострадал. Я полунамеками это говорю, но тот, кто догадлив, тот, наверное, догадается. Если вы посмотрите на то, какие увечья вандал нанес памятнику, если внимательно рассмотрите, то на самом деле поймете, что памятник, по большому счету, не разрушен. То есть основание... Там достаточно крепко его разрушить, только атомной бомбой можно. Разрушен силуэт карлика, и даже, я скажу больше, удары нанесены точно такие же, которые были нанесены повреждения тому первому карлику. То есть это был не совсем вандализм. Это было нечто, это акт, который я даже, так сказать, не хочу как-то характеризовать, но где-то вот подсознательно, видимо, так сказать, тот, кто делал это, подсознательно хотел то ли повторить, то ли, так сказать, неосознанно это сделал, но так или иначе, хотел он это или нет, но он повторил то же самое, что сделано было с карликом номер один. Подчеркиваю, эта ситуация абсолютно точно, так сказать, как лакмусовая бумажка отношения некоторых людей выявила. И здесь я подчеркиваю, я этому рад, что мы выявили это на памятники, а не на живом карлике, который, я надеюсь, рано или поздно мы найдем. Я имею в виду карлика номер два или номер три, который еще жив. Вот если бы на нем кто-то отыгрался, вот это было бы гораздо хуже. Так mm-hmm. что ситуацию я воспринимаю, конечно, печально, что затраченный труд, усилия наши, вот люди старались, радовались позитивному творческому процессу, сделали что-то полезное, но нашелся вот такой вандал. С одной стороны, это очень печально, но вот в том контексте, что я рассказал, что на самом деле это было не просто творчество, это был еще и эксперимент, это был еще и тест на человечность, это был еще и способ выявления этого подонка, о котором идет речь. Вот если в этом контексте рассматривать, то считайте произошедшее удачным экспериментом. Хорошо. Вячеслав написал: вообще эти фотографии выложил я, а не Георгий. Прошу прощения, Вячеслав, конечно же, ты. Я просто неправильно произнес, не туда посмотрел, скажем так. Хорошо. Мы будем считать, что мы все человеки. Нет, это я ошибся, да, прошу прощения. Здесь уже такая переписка начинается в чате по поводу того негодяя, который нанес увечья памятнику. И здесь намекают, а не тот ли это врач, который там вот первого Алешеньку, еще того прототипа Алешеньку, в честь которого был назван этот Алешенька, ну и так далее. Здесь очень интересно. Я думаю, те, кто нас слушают, но не видит чата, многое теряют. Хорошо, так, про водолазов прочитали, про экстрасенсов прочитали. И теперь давай посмотрим, что еще тут у нас есть. А вот, Радослав, вопрос Вадиму. Исследователи брали водичку из того колодца или нет? То есть, куда приходил от Алешенька? Вопрос интересный, потому что пока он нам не приходил в голову. Почему? Потому что вода в колодце ведь обновляется постоянно. И поэтому ничего, имеющего отношение к событиям 19-летней давности, там уже, безусловно, нет. А если вот намек на то, что, может быть, там вода какая-то особая, да, она особая, безусловно, вот я в этом не сомневаюсь, но в чем ее особенность и, главное, какая здесь связь, это вопрос интересный. Но в любом случае, если кто-то поможет с анализом воды, я с удовольствием, кстати, эту воду предоставлю. Тем более, что часть еще осталась у нас. Ну, собственно, обновим оригинал, местонахождение оригинала мы знаем. И, кстати говоря, место появления, место обнаружения карликов вот рядом с этим колодцем, оно, если кто знает местную географию, в общем, очень недалеко находится от места посадки НЛО, того самого, о котором я сейчас говорил. Так что это все очень близкие такие. Мы вообще все события, о которых идет речь, когда рассказывал об этих событиях на месте, рассказывал в лагере, в 14-м лагере космопоиска, то мне приходилось просто показывать пальцем, не вставая со стула. То есть все находилось рядом. У нас лагерь на берегу реки, на берегу озера. И вот я, сидя на берегу озера, показывал пальцем. А это было вот там, на том берегу. А это было вот здесь, на этом берегу. То есть все события, так или иначе, в шаговой доступности от озера Анбаш. Анбаш – это такой вот эпицентр событий, связанных с этой вот таинственной, еще не завершившейся историей. Так что то, что и лагерь стоит там, и памятник стоит на берегу священного озера Анбаш, в этом, как я считаю, нет ровным счетом ничего странного, только закономерное. Хорошо. Мне приходит в голову такая мысль. Во многих сказках встречается упоминание о том, что существа такого плана, человечки, гномы, появлялись и из колодца в частности. Поэтому, а кто его знает, может там что-то, какой-то потайной ход находится где-то из колодцев. Вы не так далеки, может быть, от истины. Ну, слово «истина» здесь преждевременно. Ну, по крайней мере, не вы одни так думаете. Вот правильнее сказать. Одна из распространенных версий среди местных исследователей состоит в том, что эти существа появляются через подземные ходы. И вот нам показывали на эти подземные ходы, они находятся в местной большой пещере, Сугамакская пещера. Мы ее обследовали уже не первый раз, и в этом году тоже вот туда был большой выход. Мы, конечно, как нам кажется, все ходы проверили, но с оговоркой все-таки это ходы, куда мы можем пролезть. А вот куда могут пролезть карлики, конечно, более мобильные по сравнению с нами существа, вот здесь, что называется, я не столь категоричен. Так что я не говорю, что они оттуда появляются, и, с одной стороны. А с другой стороны, не могу утверждать, что это не так. Я хочу сказать, что такая версия всерьез рассматривается, и мы в основном ее опровергаем пока что. То есть такого хода еще не найдено. Но, с другой стороны, проверить на этот предмет колодец еще никому не приходило в голову. Я думаю, что в следующий раз мы это сделаем. Есть способы проверить. Да, но мысль-то у меня родилась почему? Потому что ты говорил, что в первую очередь интересовала все-таки жидкостная пища его. Это означает, что жидкость является для них неким топливом, которое они расходуют на свою жизнедеятельность. А главное топливо – это всегда доступно в колодцах. Поэтому, может быть, они не могут далеко уйти, потому что им необходимо и где-то скрываться, и где-то питаться этой жидкостью именно определенного какого-то качества. А тут можно и скрыться, и питаться. Но это ладно, это проверим, как ты сказал. Секунду, еще не ладно. Я продолжу эту мысль. Если есть специалисты-биологи, то они без труда эту мысль, эту логику продолжат и дополнят, что проживание в колодцах или в пещерах на самом деле для таких существ благоприятно еще по одной причине. Аммиачная жизнь, если они состоят, если они созданы вот на основе аммиачной жизни, как раз и как бы отдает предпочтение более холодным, более сырым пространствам, потому что аммиачное существо будет себя ощущать более комфортно при низких температурах. То есть местонахождение этого существа вот в нашей июльской жаре, может быть, было для нее фатальным. Может быть, я так осторожно говорю. А вот скрываться от жары в колодцах или в пещерах был бы выходом. Угу. Давай дальше продолжим читать вопросы. Я специально не ставлю музыкальные паузы, чтобы вот уже не разряжать обстановку, поскольку здесь уже нет монолога, а мы общаемся, поэтому музыку не ставлю. Вячеслав пишет: что Вадим думает об истории Василия Егорова? Вот его история. 14 лет в неволе у маленьких человечков. В конце 1945 года во время войны с Японией самолет-летчика Василия Егорова подбили над вражеской территорией, нескольких сотнях километров от расположения своих. Егоров сумел спастись, в последний момент выпрыгнув с парашютом, но приземлился он неудачно, ударившись головой о твердую почву. Придя в сознание, летчик обнаружил, что руки и ноги не повинуются ему. Оглядевшись, он увидел, что все его тело сплетено, как копан, полупрозрачной лентой, ну и так далее. Я слышал подобные истории в Сибири, могу рассказать, как-нибудь в следующий раз расскажу истории, вот, имеющие подобное начало. Не то чтобы я намекаю на то, что они распространены, что это такая вот некая быличка. А особенность былички состоит как раз в том, что ее интерпретируют, она расходится там в самых невероятных интерпретациях и версиях, и вариантах. Но все-таки такая вероятность есть. Я бы очень хотел, если бы для того, чтобы достоверность подобной истории была выше, я не говорю, что она не имеет права на существование, я говорю, что она вызывает у меня сомнения. Но для того, чтобы достоверность была выше, я бы очень хотел, если бы мне кто-нибудь помог с первоисточником этой истории. Вот я первоисточника, к сожалению, не знаю. Если бы он нашелся, разговор бы, может быть, приобрел уже другие, так сказать, другое продолжение и другое отношение к себе. Но пока, вот, к сожалению, обилие журналистских уток приучило меня к тому, чтобы осторожно относиться к таким сказочным историям. Хотя иногда вот я так и делаю, но иногда в этом раскаюсь, как в случае с кыштымским карликом. Знаете, доверяй, но проверяй. Ну, в путешествии Гулливера там тоже аналогичная ситуация была, когда большое существо оказалось в плену у маленьких существ. Тоже сплетенное. Очень расхоже, да. Хорошо, давай дальше. Давай дальше. Blast Box задает вопрос. В одной из телепередач вы говорили про то, что у кыштымского карлика отсутствует орган выделения. Ну и в нашем эфире тоже это было сказано. По описанию Корса из знаменитого крушения НЛО возле Розуэлла, у застреленного гуманоида, они также отсутствовали. Поскольку случайное совпадение здесь практически невозможно, первый случай никак не связан со вторым, какое ваше мнение по поводу того, заслали ли они свой вид кыштым или нет? Озвучьте вашу гипотезу, и почему этот признак трактуется вами как вид жизни на основе аммиака? Нет, этот признак я не как доказательство аммиачной жизни как раз рассматриваю. Это скорее признак того, что он не относится к Homo sapiens, не более того. Про аммиачную жизнь я не буду повторяться, надеюсь, помнят радиослушатели, какие доводы я приводил. Что касается рассказанного Филиппом Корса, я очень доверительно, очень высоко ценю сказанное, написанное им, тем более, что это блестяще, так сказать, имеет некоторое подтверждение, хотя бы косвенное. Ну, кто не знает историю Филиппа Корса, я надеюсь, в интернете ее подчитают. Хотя думаю, что во многом она переврана и неправильно интерпретирована. Но эта история, хотя Корса и был убит в 98 году, как нежелательный, так сказать, очевидец. Ну, точнее, он даже не очевидец, он участник событий. И, причем участник с большой буквы, он руководил в 40-е годы, он руководил отделом безопасности на базе Розуэлл. То есть, иными словами, именно он кстати, придумывал все способы маскировки, все способы завуалирования, забалтывания вот этой розуэльской истории. И именно этот человек, то есть ответственный за секретность, именно этот человек и, кстати, на закате своей жизни стал рассказывать правду. Он объяснил, что ему просто надоело врать. И когда люди уже одной ногой в могиле, самое время, так сказать, задуматься о душе, а не, кстати, о каких-то несчастных долларах. Вот. И он знал, что его убьют, что ему не дадут много говорить. И он утверждал, что если случайно, вот я цитирую, мне эта фраза запомнилась, если случайно на мою голову упадет кирпич после выхода моей книги, а он успел выпустить книгу на следующий день после «Розового», это название, то, предупреждал Корса, через некоторое время, значит, я нашел способ, как через некоторое время донести до общественности вот те сведения, которыми я владею. Вот. И американцы очень, убив Корса, а Корса был убит, я в этом не сомневаюсь, хотя не буду повторять официальный диагноз, это, как сказать, уже мелкие детали. Официальный диагноз смерти Корса, я имею в виду. Но я, так же, как и американцы, ожидал, что там из швейцарского банка мгновенно после гибели Корса появится какая-то папка особо секретная. Но этого не случилось. Прошло много лет, напомню, это 98 год. Я думал, в 99-м откроется что-то небывалое. В 2000-м. Но не произошло ни в 2000-м, ни позже. Но, собственно, Корсо не говорил, в каком году. Это я решил почему-то, что все произойдет быстро. Ну, что называется, наверное, это не обязательно делать быстро. Но теперь я знаю наследие Корсо, куда ушло. И сейчас есть один очень авторитетный гражданин канадский, бывший министр обороны, который, наконец, он не проговорился. Он просто по косвенным данным, слушая с ним разговор, я понял, откуда, так сказать, растут ноги информации, которую рассказывает бывший министр. Я понял, что это и есть то самое наследие, которое вот таким сложным путем он проговорился, что, там, по-моему, 6 или 8 лет назад он получил нужную папку. И сейчас этот самый министр начинает, так сказать, потихонечку, он вовсе не все раскрыл из того, что там есть в этой папке, но кое-что, так сказать, в интервью он выдал на гора. И это я к тому, что, конечно, не следует добуквенно верить каждому слову, произнесенному этим министром все-таки сказанным им, есть большая доля личной интерпретации и личного осмысления, но то, что там есть, безусловно, корни информации, основа информационная, корсовская, а следовательно, эта основа подчеркнута из органов, которые занимались сокрытием всей истории, связанной с пришельцами, в этом я вот сейчас мало сомневаюсь. Одним словом, обращайте на это внимание больше. Вот. Ну, а то, что, возвращаясь к вопросу, который слушатель задал, по поводу возможной связи, что и там мы видим бесполое существо, из этого вовсе не следует, что существа, там, братья, или что они принадлежат к одному биологическому виду. Это может быть весьма распространенное явление, ну, по крайней мере, в той сфере, которой мы занимаемся. Поэтому к этому надо быть спокойным, как, ну, по крайней мере, быть готовым к тому, что мы это еще не раз встретим. Объяснять бесполость можно разными версиями, и наверняка у разных существ бесполых будут разные, так сказать, объяснения, почему они бесполы. Это могут быть, возможно, как там, искусственные существа, вот некие такие вот созданы для исследования планет, для того, чтобы не самим погружаться в чужеродную атмосферу с чужеродными микробами и подвергать себя тем самым опасности. И не только себя, но и жителей планеты, что гораздо страшнее, потому что себя-то при высоком уровне медицины высокоразвитой цивилизации да вылечат, или, по крайней мере, найдут способ, как от чужеродных микробов огородиться. Но как огородить аборигенов диких от своих микробов, как случайно их всех не уничтожить одним своим чихом. Вот это, так сказать, вопрос очень важный для цивилизации, ответственный за свое поведение. И вот хотя бы для того, чтобы не наделать глупостей вот таким ответственным цивилизациям, один из самых простых вариантов, как исследовать планеты, с имеющейся жизнью на этих планетах, и это использовать для этого искусственно созданные организмы, даже не роботы, а именно организмы. Ну, то есть то, что называется киборгами. Естественно, этим киборгам не нужно половое размножение. Их делают, извините, на заводах, поэтому половые органы у них отсутствуют, как ненужная деталь просто, который можно пренебречь. Естественно, у них может абсолютно отсутствовать микробная составляющая, потому что органы пищеварения у них могут не зациклены быть на килограммах микробов, которые мы таскаем в своих кишечниках с собой. То есть мы, как биологический вид, от микробов, от бактерий избавиться не можем. Точнее, мы, если избавиться-то мы можем, но вместе со своей жизнью. То есть прожить без микробов, в которых внутри себя таскаем и заражаем этими микробами все вокруг себя, мы не можем долго. Поэтому, соответственно, вот самостоятельно высаживаться на обитаемые планеты нам нужно весьма осмотрительно. А высаживать на них таких киборгов весьма, так сказать, рациональный ход. При этом слово «киборг» я употреблял не в зловещем смысле, в который обычно в это слово вкладывают любители фильма «Терминатор». Вот, я имел в виду других киборгов, естественно, не «Терминаторов». Вот. Но это, подчеркиваю, это всего-навсего одно единственное объяснение, а таковых объяснений может быть десятки. Может быть, это вполне могут быть и существа, живые существа, которые размножаются другим способом, не половым способом. Эти существа не двуполы, а это существа, там, размножающиеся иными средствами. Как бы сказать, отсылаю вас к учебнику биологии, по-моему, не помню, то ли за 6-й, то ли за 7-й класс, где описываются вот подобные способы размножения, которые в том числе встречаются и у животных на Земле. Угу. Хорошо, но судя, неважно, кем они там являются в данном случае, судя по тому, что у них нет первичных половых органов, они должны быть хорошими танцорами. Ну что ж, давай дальше. Осталось 3 вопроса. Мы их разберем и на этом уже будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Лютобор, вопрос Вадиму. Какие веские аргументы в пользу гипотезы НЛО и Алешеньки пришельца? Но мне кажется, этому была посвящена вся наша передача, поэтому стоит ли еще об этом говорить? Наверное, нет. Так, хорошо, Владимир. Вопрос такой. Вадим, известны ли вам какие-нибудь моменты, связанные с общением с карликами в этой истории? Я всячески пытался найти эти моменты, то есть всех очевидцев, кто видел его живым, подчеркиваю, и так, да, между делом напомню, что версии, что это якобы человек, основаны на том, что ну, действительно там теоретически, да и практически там встречаются выкидыши и в этом районе, и вообще в России, вообще в мире бывают выкидыши, и в том числе бывают мутанты среди новорожденных. И теоретически, подчеркиваю, часть встречавшихся у кыштымского карлика особенностей может встречаться у человеческих мутантов. Но эти особенности делают мутанта нежизнеспособным. То есть родиться такое существо теоретически с некоторыми вот такими особенностями, например, бесполым, существо может, да, но может родиться без органов выделения. Но прожить без этого не может. И вот когда я так мимоходом говорю, что я общаюсь с людьми, которые видели его живым, тем самым это уж одна эта фраза опровергает версию с человеческим мутантом. То есть если он жил и жил достаточно долго, я напомню, жило там несколько таких существ, и только, кстати, в нашей истории срок жизни исчисляется 2 неделями, но я думаю, что и до этого оно там годами жило, а оставшиеся в живыми, надеюсь, и до сих пор живы. То есть, иными словами, они своим фактом существования, своей жизнью уже опровергли эту версию с мутировавшими младенцами. Так вот, когда я опрашивал, кого бы я ни опрашивал, из тех, кто видел его живым, я всех в надежде на то, что кто-то, может быть, расскажет о своей истории общения с этим карликом, я всех опрашиваю, пытаюсь найти. Но, к сожалению, вот ни одного случая, ни одного эпизода я такого, чтобы человек сказал, я с ним общался там, на тему лирики Пушкина или там, на тему живописи Пикассо, и мы пришли к такому общему выводу. Но, к сожалению, вот таких, такого контакта я не встретил. Может быть, подчеркиваю, может быть, не там искал. Может быть, еще не всех очевидцев мы нашли. Я убежден, что мы до сих пор не знаем всех людей, которые видели карлика живым. Вот для меня было откровением узнать, что, оказывается, карлик жил две недели не только на этой квартире по улице Калиновой, ну, о которой мы все знали и возле которой все опросы проводили. Оказывается, была еще одна квартира, где Тамара Просвирина держала карлика. Мы долго выясняли, а того ли карлика она держала. Ну, может быть, сумасшедшая версия, а может быть, карликов было два у Тамары. У одной только Тамары. Но нет, все-таки, скорее всего, карлик один. Хотя вот до сих пор мы так и не поняли, как бы сказать, как это все одновременно происходило. И в какой последовательности. Где сначала он появился, а где потом. Но в любом случае оказалось, что соседи другой квартиры, где Тамара была, тоже видели карлика живым. И они до сих пор, как бы, ну, если не все, то через одного помнят эту историю. И всех, кого мы расспрашивали, ну, всех людей в возрасте, все прекрасно помнят и Тамару. И мы даже не произносили слово «карлик», мы просто только начинали с разговора. Простите, вот вы здесь живете, а вы помните, здесь 19 лет назад жила Тамара Просвирина? И каждый, кто, с кем мы разговаривали, каждый нам говорил: а, Тамарка, что ли? Это, который инопланетянин был? Да, конечно, помню. То есть, иными словами, я к чему клоню? О том, что для нас откровением было узнать, что существует еще как минимум десятки человек, которые видели карлика живым. И мы про них, не только мы, но все другие, даже не подозревали до этого лета. Только месяц назад об этом стало известно. Прошло 19 лет, и копания журналистов, там, многочисленных телекомпаний, телегрупп, я сам сколько раз там был, и никто до этого не докапывался, и мы, можно сказать, где-то случайно только про это прознали, стали проводить опрос, и выявился целый пласт, десятки людей, которые вот связаны с этой историей, которые вот не очень рвались об этом рассказывать. Ну, спросили, они все спрашивают. Ну, в смысле, мы спросили, они все отвечают, как помнят. То есть, иными я клоню к тому, что я не исключаю, что, может быть, мы еще, не всех опросив, еще всего не знаем. И я тешу себя надеждой, что, может быть, кому-то удалось больше, чем большей части людей. Большая часть людей просто, так сказать, глазела на существо, извините, хлопала глазами и не знала, что делать. Вот все называли его инопланетянином, но при этом, как бы сказать, никому не приходило в голову, а что с этим инопланетянином, о чем надо с этим, а что с этим инопланетянином делать, кроме того, что его надо кормить. Вот простая логическая загадка, простой логический вопрос, на который никому не пришло в голову ответить. То есть его кормили, за ним ухаживали, но вот случаев, чтобы с ним поговорили или пообщались на какие-то высокоматериальные, высокодуховные темы, я не знаю ни одного. Либо этот человек, если таковой есть, еще скрывает скромно, так сказать, свой этот эпизод, этот эксперимент. Одним словом, я очень надеюсь, что мы найдем еще такого человека. Еще не всех людей опросили. Угу. Хорошо. Еще вопрос, Вячеслав. Тамара Просвирина стала шамкать и двигаться так необычно, двигать необычно ртом после контакта с Алешенькой, или это было обострение психического заболевания, которым страдала она? Абсолютно точно первое, потому что все, кто видел Тамару Просвирину до контакта, я, к сожалению, себя к таковым отнести не могу, потому что я не видел ее до того. Вот. Так вот, все, кто видел до, говорят, что она так не шамкала, такой мимики, такой гримас она, кстати, не корчила перед камерой. И опять же, все, кто видел живого карлика, утверждают, что это гримасы карлика. То есть я не думаю, что Тамара пародировала карлика. Но тем не я опять же не буду утверждать, что он там ей внушил так вести себя. Но я не знаю, как это произошло, но факт остается фактом. Она переняла эту мимику у карлика. Вот это такая нейтральная констатация того, что мы видели. Хорошо это и плохо, как бы сказать, я не знаю, без комментариев. Понятно. Ну и все, заключение давайте уже, чтобы последний вопрос. Blastbox. Вадим, как вы считаете, сколько цивилизаций посещает Землю, судя по карте, которую вы демонстрировали в одной из передач, что зоны с посещения разбиты на полосы? Можно сделать вывод, что посещает Землю всего одна цивилизация? Я не знаю, сколько там, 200, 2000 или 200 миллионов. Это действительно цифру я не владею. И мало того, если я где-то встречаю, в основном контактерские данные, что кто-то там утверждает. Там, я получил информацию, что Землю посещают 93 цивилизации. Я считаю, что это глупость. Почему? Ну, это такая же глупость, как утверждать, что других цивилизаций нет, или что нас посещает одна цивилизация, или две, или там три. Вот любое число маленькое, 0, 1, 2, 3, для меня смешные. А вот чем выше число, тем менее смешное. Но тем не менее, я не знаю сколько. Я лишь знаю, что Вселенная огромная, бесконечна, почти бесконечна, ну, в нашем понимании. Количество обитаемых миров, ну, по крайней мере, планет, где возможны обитаемые миры, с каждым годом растет, и мы понимаем, что и это число огромно, и оно не просто вот это число неисчислимо в нашем представлении. И с одной стороны. С другой стороны, найти нас в галактике легко. Мы себе подсвечиваем радиоволнами. И там даже случайно кто-то нас не знает, мимо лететь будет в радиусе 100-150 световых лет. Мы себя подсвечиваем так, что в радиодиапазоне мы видны ярче нашего Солнца. И поэтому найти нас, подчеркиваю, легко. И отсюда, видимо, и большое количество посещений, и большое количество разных представителей, разных, подчеркиваю. И, может быть, среди них есть карлики. Может быть, карлики – это одна цивилизация. Может быть, даже это не цивилизация. Вспомните то, что я говорил про биологических роботов, которых выгодно со всех позиций отправлять на чужие планеты. Может быть, именно таковым и является, так сказать, наш в кавычках карлик. Я этого всего не знаю. Я лишь уверен в одном, и, как бы сказать, не то, что я призываю в это верить, я ни во что не призываю верить. Я лишь призываю не доверять тем, кто с сомнениями относится, кто думает, что знает ответ на этот вопрос. Если кто-то это утверждает, у меня есть большие сомнения, что что-то здесь не так. Вселенная настолько безгранична, чтобы узнать в этой безграничной Вселенной какое-то точное число, 0 или, там, или 93, для этого надо, по-моему, что-то другое нужно, но никак не научные данные. Наука есть бесконечное познавание действительности, бесконечное. Сегодня мы знаем там, 1000 цивилизаций, и утверждать, что цивилизаций 1000, так же глупо, как утверждать, что на Земле существует там, 30 тысяч видов насекомых. Завтра их будет 30 001, послезавтра 30 002. Наука, повторяюсь, вещь бесконечная. Я в заключение, с вашего позволения, еще, может быть, чтобы разрядить на тему цивилизаций, я приведу шутку, которая, это не анекдот, это на самом деле реальный разговор, который произошел у меня с одним из кыштымцев. Но этот разговор просто настолько позабавил его, что я его, когда вернулся в 14-й лагерь на Анбаше, я его рассказывал нашим товарищам, и значит, мы все вместе смеялись над ним. Значит, подчеркиваю, разговор о цивилизациях. Значит, всех, кому мы встречали в Кыштыме, когда мы расспрашивали очевидцев, начиная с того, здравствуйте, вот вы здесь живете, вы не помните, что здесь жила Тамара Просвирина? Вот я уже сказал, практически все продолжали этот, отвечали на вопрос, так, да, помним, это та Тамарка, у которой инопланетянин был. Вот, так отвечали почти все. Но было одно исключение. Я об этом исключении сейчас и говорю. Значит, один взрослый мужик, он долго за нами со стороны так смотрел, я понимаю, подозрительно смотрел. Ему, он не понимал, что там люди ходят, подозрительно что-то высматривают, что-то расспрашивают. Вот. И в конце концов он не выдержал, значит, и поинтересовался, что вы тут делаете вообще, кто вы такие, что вы тут делаете. Вот. Я вежливо, значит, ответил, объяснил, чем мы занимаемся, чем мы опрашиваем. И он так, ну, видно, что он очень серьезный, он очень такой подозрительный тип. И он так свысока говорит фразу: «Да глупость это все. Вам сейчас расскажу, что он инопланетянином был. Вот не верьте, это все бабские рассказы. Никаким инопланетянином он не был». Так вот, знаете, безоговорочно он говорит, как она может говорить, только очень самоуверенный, очень знающий человек или считающий себя знающим. Вот. Ну, я так немножко как бы удивился. Первый раз такого человека встречаю. Вот. А переспрашиваю, а откуда вы знаете? И он продолжает фразу. Вот, сейчас я этой фразой и закончу, значит, рассказ. И он говорит, конечно, не может быть он инопланетянин. Вы же взрослые люди, вы должны понимать, что это же такого не может быть. Ну, какая-то кукла была, какую-то куклу нашла старая женщина, она с ней носилась, с этой куклой, всем показывала, все верили, все в это поверили. Потом эту куклу украли, бабка из-за этого пострадала. Эту куклу можно было увидеть. Потом наступила пауза, и он говорит: ну, правда, потом эту куклу своровали инопланетяне. Пауза. В общем, ничего, это я заканчиваю на этой оптимистической ноте, в общем, ничего удивительного нет. Нет никаких инопланетян, есть только куклы, которых, правда, этих кукол время от времени инопланетяне воруют. Вот. Но сколько этих инопланетян? Зачем они это делают? Я, к сожалению, не знаю, но очень знать хочу. Ну хорошо, надо пожелать что-то нашим радиослушателям уже от себя доброе, вечное. Наверное, как засыпая сегодняшней ночью, пожелать людям спокойной ночи – это слишком банально. Я всем, кто уже устал и хочет спать, или, может быть, кто ничего не устал и будет сейчас работать, я всем очень настоятельно желаю и перед сегодняшним сном, и каждый вечер перед сном потратьте 3 секунды, откройте окно и посмотрите на звезды. Если, конечно, облачность вам позволит. А если не позволит, просто хотя бы вдохните свежего воздуха, и то хорошо. Это для того, я хочу всем это желать, чтобы мы с вами не забывали при взгляде на звезды, а для этого достаточно раз в день на 3 секунды посмотреть на небо. И этого достаточно, чтобы не забыть, где мы живем, кто мы есть и ради чего мы живем. И если это помнить, то тогда всех глупых таких вот несчастий, преследующих каштымского карлика, я думаю, что уже не будет. Ну и вообще многого чего плохого уже точно не будет. Но, наверное, это уже будет совсем другая жизнь, и это будет совсем другая цивилизация, относительно которой, я имею в виду наша цивилизация, относительно которой уже никто не будет спорить, являемся ли мы разумной и являемся ли мы космической. Одним словом, спокойной ночи, но перед этим посмотрите на звезды. Благодарю тебя за столь интересный сегодняшний наш эфир. Мне очень он понравился. От себя хочу сказать такое в конце. Так генетически сложилось, что основа славянского или по-современному русского мира – это ведическая культура. В том смысле, что ведание – это знание. Знание прошлого, сегодняшнего и, исходя из этого, будущего. А все остальное – это наносное. Вот если вы ведающий человек, если вы культурный, то значит вы живете по тем конам, по которым жили наши пращуры. А значит, живете правильно. Ну, а если вы невежда, ну, извините, то заслуживаете того мира, в котором сейчас болтыхаетесь. Сегодня 22-й день месяца завершения 7523-го лета пятница, 2 сентября 2015 года среда. Кыштымский карлик, перезагрузка, такова была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Вадим Чернопров, руководитель объединения «Космопоиск», был с нами и очень все интересно и познавательно нам рассказывал. Желаю вам всего самого доброго, до новых встреч, услышимся. До связи. Как на буйный терек, на высокий берег выгнали казаки 40 тысяч лошадей, и покрылся берег, и покрылся терек сотнями порубанных, постреленных людей. Люба, братцы, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая поля, а первая поля в грудь ударила коня, а вторая поля, дура ранила меня. С нашим атаманом не приходится дружить. Атаман узнает, война не хватает, эскадрон пополнит и забудет про меня. Жалко только волюшки широком полюшке, жалко мать старушку да буланого коня. Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится дужить. Будет дождь холодной, будет дождь холодной, будет дождь холодной, мои кости омывать, будет ворон черной, будет ворон черной, очи мои, очи заколенные древа. Братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить.